сестры и брата. Это любой мужчина и любая женщина может выбрать в эту ночь, выбрать какого-то мужчину и повязать ему на руку красную нитку, ну, красную такую веревочку, и сказать ему: будь моим братом. И она должна дать ему клятву, что если ты согласен быть моим братом, то я всю жизнь буду молиться за твое спасение. Каждый день. А мужчина должен дать клятву, что он всегда будет защищать ее. И Александр подумал: опа, этот Парас очень религиозный. И я чувствую, что вся его сила в его вере. В его вере в Бога. Он не нарушит никогда, поскольку это религиозные вещи. И у Александра была любовница, очень красивая. Одна из самых красивейших женщин в то время. Только кто-то там, кто там был-то? Клеопатра, да? Не было ее. А кто был? У Македонского кто был? Я не помню, короче. Тессафинская. Ее послали туда. Ну, я не знаю, она была... Да это не так важно. Паспорт я не видел ее. Суть. Не надо так в гуны, в детали не погружайтесь. Суть, принцип важен. Тот, кто думает о деталях, теряет принцип сразу. Запомните это. На чем держится ведическая концепция? Тот, кто обращает внимание на детали, никогда не попадет в принцип. Как лук. Помните, я рассказывал? Голова птицы. Но очень много деталей. Кто попадет в голову птицы? То абсолютно не обращает внимания на детали. Надо понять это. Поэтому не так важно. Была, короче, одна тетка. Чтобы вам было легче. Она была ослепительно красива. Она была мисс Греция, мисс там, ну, да-да-да, там, ну, все, короче, миска. Маха миска. И что даже слава о ее красоте дошла туда, в Индустан. И индусы тоже слышали: о, такая красивая тетенька там живет, ай-ой, там, пойдет направо, там, песен заводит, там, или что там, махнет костями, гремит костями, трясет ногами. Ну, помните, да, там, на раз, там, что-то там, сюда махнуло, там, оттуда вылетели какие-то арбузы или что-то. Ну, помните, да, она ела, там, рукава сбрасывает, потом, потом отбивались. Ну, чтобы вам было веселее и легче понять, что происходило. И он отправил ее туда. И она пришла, а кшатрия, женщина, всегда благородный кшатрия. Настоящий мужчина всегда женщину уважает. Сами понимаете. И он был настоящий мужчина. А он сидел там, на этой... Симхасане. Называется. Царский трон. Симхасана. Симха значит лев, сана значит сидение для льва. Царь. Симхасана. Не была это асана. Была симхасана. И он сидел, и пришла такая красивая, там видели, какая красавица, ах ты красавица, она мне нравится, ух ты красавица. И она шла, все там, я хочу к вашему царю. И царь сидел, и зашла. Как она зашла, все засияло, все. Знаете, она украсила дворец, все говорят, вы украшение моей бедной сакли, там, или что, моей бедной хижины. И она как зашла и стала украшением этой бедной хижины. И он увидел, но про себя подумал: опа, он же был внутри правильный. И он такой раз подумал: вот это да, ой-ой-ой, ну моя Джали, ну дает. И он стал сразу писать: может, думает, я, мол, что-то так, что-то хотел. Потому что когда хочешь, предоставляет материальная энергия. Потому что мои желания всегда были связаны с желаниями Кришны, поэтому Кришна исполняет, видимо, у меня в сердце есть какие-то желания. Он был очень разумен. Все там сразу. Полистал все, что надо там в уме. И сказал: о, красавица, о, свет моих очей, там, о, так сказать, полумесяц бров, на шошке родинка, а в глазах любовь. Ах, эта девушка меня свела с ума. Что хочешь? Она говорит: руку дай. На. Она раз красную веревочку туда завязала и затянула. Он говорит: что, почему? Она ему говорит: будь моей, братушка. Он говорит: хорошо. Она говорит: я буду молиться за тебя каждый день. Аллаху. Он говорит: хорошо, а я буду тебя защищать. И все, и они разошлись. Хитрость такая была. И она пришла. Наша вам с кисточкой, Александр Сергеевич. Он сразу воспел. Я вас люблю или любил. Что-то такое там. Пробормотал. Он был стихоплетом. Вывесил сразу на доске свой стих. И он напал. Опять. И когда битва началась, армия подавила Александра, армия этого Параса, она подавила армию Александра. Но Александр, он был очень великим воином, на самом деле тоже. И он один стал на колеснице ездить туда-сюда, и там из лука стрелял, мечом рубил. Прямо, вы знаете, да, что махарадхи, они влияют на ход события в одного. Если у нас-то у шудр говорится, один поле не воин, только два. Нет. По ведической концепции, один как раз очень важный воин может быть, который может уничтожить всю армию, даже 10 армий. Один. Поэтому, говорится, Бхишмадева мог уничтожить на Курукшетре и тех, и других, и остаться жить очень счастливо и весело. Потому что он был самый удовлетворенный еще к тому же. Он мог и тех, и других задавить. Один. Так был могуществен Бхишмадева. Представляете? Вот один вам в поле воин. И Александр, он тоже был таким очень великим воином, и он стал влиять на ход событий. Царь, в нем тоже были разные ситхи. Вы не думаете, что у млечков не было ситх? Они тоже все были экстрасексы. Там они забодяжили, что-то поплевали, там, ну понятно, там смеслись, там все это смешали. Там все эти колдуны в этот момент пели, там, ну все такое, звезды рисовали, там лбом бились, там, ну все такое. Там же тоже были свои священники. И суть-то в чем? Что они встретились в бою с этим Парасом, Александр. А этот Махарадж, он сидел на боевом слоне, у него слон был боевой. И он очень хорошо управлялся со слоном. И слон, он не только сбивал, он еще топтать умел. И, короче говоря, они стали сражаться. Они сражались, сражались. Спрыгнули Александр с колесницы, тот со слона слез. Я не давай там на мечах, ну на всем там. Нунчаки там, все такое. Все виды оружия. Они сражались, и, естественно, Парас его очень легко одолел. И упал тот. И слон так был верен своему господину. Слон сразу побежал и уже так вот, ну как на дыбы вроде как встал, чтобы растоптать этого Александра Македонского. И в этот момент Парас, он держал меч в руке, а в другой руке он держал лук. И нужно было семафорить этому слону. Ну, там такие движения. Ну, это как в цирке. Это дрессированный просто слон. И там надо было движение делать, чтобы он на изготовку. Он не просто раз встал и бум сделал. Нет. Он на изготовку и ждет сигнала господина. И он в этот момент должен был, что ли, лук, что ли, там, как говорится, поднять. И он поднял лук и увидел, что красную веревочку. И все знали тогда, что эта женщина очень сильно любит Александра. И он дал слово, что он будет ее защищать. И он подумал сразу про нее и подумал, я тогда нарушу данное слово. Если я сейчас его убью, она будет несчастна. Как же я могу ее защитить? Я должен так ее защитить, оставить источник ее любви. И он опустил лук, убрал, и слон тук, нормально встал. И пощадил он его. Он пощадил Александра. И Александр, соскочив, когда этот слон уходил, с этим царем, Александр из колесницы выстрелил в слона и ранил слона. Потом он выстрелил в спину этому Махараджу, который просто из благородства так развернулся. Он выстрелил в спину и ранил его. И пленил. В этот момент вся армия вдохновилась Александра. Та деморализовалась наоборот, видя вот такое. И Александр победил их. И Александр подошел к нему, когда он был в плену, и он спросил, заковали его в цепи, и он сказал, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились? И Парас сказал, как хотите, потому что я всегда остаюсь тем, кто я есть на самом деле. Я император Парас, сказал он. И Александр написал в своем дневнике, что он никогда в жизни не видел такого человека. Такого достойного человека, что он даже в цепях, в плену полностью выглядел, как император огромной империи. И солдаты выказывали ему, солдаты Александра, даже сами для себя как-то они не могли понять, они выказывали ему куда большее почтение, чем самому Александру. И Александр чувствовал трепет при виде этой личности, и он был восхищен. Александр подошел к нему в тюрьме и сказал: «Почему ты меня не убил? Если бы ты меня убил, все. Просто одного меня было достаточно убить, чтобы греческая армия отошла, и она никогда никого бы не беспокоила. Я же всех там вдохновляю. Я источник вдохновления для них. Меня одного стоило бы убить, и все, и у вас не было бы никаких проблем». И тогда император показал ему руку, на которой была красная вязочка. И он сказал: «Я знал, что ты это сделал. Ты хотел победы любой ценой». И он сказал: «А там, где Кришна и Арджуна, там победа и там нравственность. Поэтому побеждает не тот, кто победил внешне, а тот, кто оказался нравственным». И он сказал: «Ты даже еще не знаешь, что ты так позорно проиграл». Так, гуны, они не позволяют человеку правильно действовать, быть нравственным. Гуны сбивают с толку ум человека. Почему мы сегодня видим таких глупых, безнравственных, таких слюнтяев кругом, которые просто убивают, насилуют, двое на одного напрыгивают и так далее? Потому что нет нравственности. Нет нравственности, эти люди любой ценой хотят завладеть всем. Любой. Стреляя в спину из-за угла или что-то еще. Потому что нету нравственности. И гуна невежества полностью поглотила людей. Полностью. Они находятся в неведении. В невежестве. Вневед – это значит вне знания. Как Прабхупада часто говорит о Христе, говорит, он говорил: «Прости им, ибо они не ведают, что творят». Просто не ведают, поэтому все время проигрывают. Каждый раз мы видим, как победа становится большим поражением. Акбар. Знаете, да? Вот книжка есть сейчас. Там есть одна история такая очень интересная. Император Акбара. У него был советник или визирь. Его звали Бирбалла. И он был в окружении Акбара единственный. Он был индус. Он поклонялся Вишну, Кришне. Все остальные были мусульмане. Все остальное окружение. И Акбар, как человек очень прогрессивный, а вы знаете, что Акбар, он пра-пра-пра-пра-пра-правнук кого? Махараджа Парикшита. Вы знали об этом? Да, вот Акбар, император Акбар, он пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнук Махараджа Парикшита. И это вот прямо в генах было у него. Прямо такая великая личность. Поэтому, когда империя великих моголов закончилась, Акбар, когда... то даже его дети, которые были от смешанных браков, уже не все качества, все развалили. И получилось, что Акбар был последний, кто носил вот этот генофонд. Но при этом он стал мусульманином. Хорошим мусульманином. Но очень прогрессивным. Прогрессивных идей мусульманином. Он не отвергал ни одну религию. Он способствовал развитию всех религиозных систем. Он считал, что любой человек имеет право искренне исповедовать любую религию. И если эта религия делает его милосердным, справедливым, чистым, аскетичным, правдивым, то Акбар готов был вкладывать огромные средства в развитие любой религиозной системы и любой религиозной школы, будучи мусульманином. Поэтому, поскольку он был так прогрессивен, так, цивилизован, то у него в советниках был Бирбалла. Брахмана один, индус, и кругом одни мусульмане. Не прогрессивных взглядов и не цивилизованных, а вот такие, каких мы знаем, фанатики. Но поскольку император, они подпевали, подыгрывали. Но у Акбара была одна привычка. Акбар все время Бирбалу подкалывал. Все время с индуизмом подкалывал. Он все время смотрел на индуизм глазами Корана. И глазами Корана, если смотреть так, не совсем правильно, поскольку Бирбала был в гуне благости, он был браманом, а Акбар был кшатрием. Кшатрийские глаза, да еще через Коран. Это такой очень специфический взгляд. Очень специфический взгляд. И он читал веды все время, Акбар, чтобы понять Бирбалу. Он очень ценил качество Бирбалы. И Бирбала был самый близкий советник Акбара, друг. И он так его ценил. И все остальные министры и советники, они завидовали Бирбале. Очень сильно завидовали, черной завистью. И всегда что-нибудь какой-то поклеп на него устраивали, что-то на него обвиняли в чем-то. И Бирбала легко выходил из любой интриги. У него такой был развитый ум, он из любой интриги выходил. Он всегда выходил, как это говорят, как с гуся вода с него всегда была. И Акбару это еще больше нравилось. Он даже иногда ждал, ну-ка давайте-ка Бирбалу там. Ему нравилось видеть, как Бирбала искусно тех садит в лужу и становится победителем. И он был просто потрясен. И он так любил Бирбалу. Но вот у него была одна привычка, он все время его подкусывал. С чем? Что он не понимал, он всегда его подкусывал. И он как-то сказал. Бирбала. Он сказал, да. Да, о мой свет солнца. Мой император. Он сказал, что-то ваш Кришна очень странный. Ваш Кришна. У них, то есть, был наш Аллах и ваш Кришна. У Акбара так же было. Все-таки у него было так. И он сказал, ваш Кришна очень странный. Он сказал, что такое? Да вот эта слоняра-то завязла там в болоте. Как его звали-то? Гаджендра, что ли? Сказал Акбар. Бирбал улыбнулся, сказал, да, Гаджендра. И вот эта слоняра-то завязла там. И там крокодил где-то проходил. Большая крокодила проходила. И за ногу укусила слоняру. Ну, я понимаю, крокодил, так сказать, животное мощное. Слоняра тоже. Но поскольку слоняра был в воде слоняра слаб. Крокодил был в воде, и поэтому был силен. Сильнее слоняры. И он стал ему, так сказать, окорок отгрызать. Буша. То есть ногу ему, так сказать, отъедал потихоньку. И эта слоняра, как его звали, он говорит, Гаджендра. И Бирбал улыбался. Потому что это была подколка это была. Бирбал понимал, что Акбар его подкалывает. И он говорит, и слоняра там цветок выдрал где-то, поднял к небу и давай орать. Кришна, Кришна, come together. Комцумир, то есть, вернее. Комцумир. Приди ко мне, о Кришна, Кришна. И ваш Кришна очень странный. Сам, так сказать, прилетает его, так сказать, слоняру спасает. Да что за такой бог? У него что, слуг нету, что ли? Ты мне там всякие истории рассказываешь, что там я нижайший слуга, слуги, там слуг, все, каждый слуга. Зачем же? Вот мне там, вот сейчас вот что-то, кто-то там, что-то случится, я что, сам побегу, что ли? У меня столько слуг, я только хлопну. Ну-ка спасти! И раз там, сразу побежали, спасли, все, всех слоняр, всех, так сказать, кого надо, цветки повырывали, кому надо, так сказать, рога поотшибали, моргалы выкрыли, пасть порвали. Зачем самому, если ты верховный, зачем самому тебе это делать? И Бирбала сказал, император, о великий император, я сейчас не могу ответить, я глуп. Я сам иногда не понимаю, почему так происходит. Просто, может быть, они любят друг друга. Говорит, ну и что? Я тоже люблю своих подданных. Ну что, куча всяких слуг, только хлопни. Много быстро пойти того, так сказать, наказать, того, так сказать, одарить. Того привести сюда, я, так сказать, его обниму. И Бирбала сказал, поговорим потом об этом. И это все было в присутствии вельмож, других вот мусульман. И все, сел в лужу, не смог ответить, почему Кришна лично сам прилетает, когда у него слуг столько. Что за бог у них такой? Сам мечется туда-сюда. У него времени-то, наверное, нету. Все так, если он слоняр спасает, то представляет, там сколько всяких живых существ, и он, так сказать, тут... Только у него вся, весь день проходит, 24 часа в сутки, он как скорая помощь летает туда-сюда. Как Гаруди Красный Крест надо, так сказать, нарисовать, и белый полумесяц, так сказать. Или красный полумесяц, наоборот, вернее. Еще значок «почетный донор». И у Акбара был очень любимый внук. Акбар прямо с ним все время тетешкался, все время, как бы надежда его. Он думал, что именно внук. Он видел, что сыновья, так сказать, не дотягивают. Немного, так сказать, у них, ну, весна на них действует, осень действует, зима действует, лето действует. И Акбар понимал, что что-то, так сказать, в сыновьях я что-то, по-моему, это, затупил. Но внук был просто какой-то вундербуль. В смысле, вундеркинд. Внук был, правда, вундеркиндом. Он быстро разбирался во всем, такой благочестивый, такой благородный внучок, маленький, и уже такой храбрый, такой, защищает там. И он прямо в нем видел царя прямо вот такого. И он думал, вот внук. И, естественно, все сердце Акбара было отдано внуку, потому что внук полностью, прямо полностью осуществлял все надежды и идеи Акбара. Маленький внучок. И за внук, у внука была нянька, евнух один. Евнух. Потому что там в гареме же внучок там еще с мамой, там туда-сюда, там с этими. И евнух один, значит, няней был. И он его носил на руках к Акбару. И этот внучок очень любил этого евнуха, они друзья были. И он все время, значит, на нем катался, значит. И Бирбал пришел к нему и сказал: давай сделаем муляж ровно ростом такого же. Завернем его в одежде, одеем, куклу такую сделаем. И так, чтобы лица не видно, так к себе прижми, как ты обычно, и неси. Когда Акбар позовет тебя с внуком, чтобы с внуком потетешкаться, ты так иди. И когда будешь проходить мимо фонтана, споткнись и урони его в бассейн. Ну, вы знаете, фонтан и бассейн. А тот сказал: зачем? Он сказал: надо, я тебе приказываю. Ни о чем не беспокойся, вся ответственность... Что, кто бы тебе что-то не предъявил, можешь прямо потом сразу говорить: это вот он сказал мне это сделать. Бирбала. Тот сказал: ну хорошо, я сразу на тебя все свалю, если что. Он сказал: сразу вали все на меня. Вали все на меня, я на все пойду. И вот Акбар со своими разными вельможами сидел на собрании, разговаривал, все такое. И они стали пить чай, знаете, да, там это чайная церемония, все, стали пить чай. Они все сидят, и вдруг он вспомнил, и он подумал: какие тупые. Ну, там какие-то противоречия были между вельможами, и он подумал: вся надежда на внука. И как только он о внуке подумал, сердце забилось. Ну, знаете, как мы о любимом человеке, только стоит подумать немножко, и сразу же к нему тянет уже все, сразу же все чувства в него погружаются. Вот сейчас вот вспомните своего маленького Холомончика, как он сейчас где-то дома, и сразу... И все. Все чувства сразу начинают работать. И Акбар, когда только сказал, про внука подумал, и эти мысли сразу закрутились, и он сразу вот этот такой хорошенький, такой вообще умненький, такой вообще мой сладенький, такой мой вкусненький. И он в ладоши хлопает, и он: внука ко мне! Ну, евнух, так сказать, думает: ну, ладно, так сказать. Аллаха Акбар! Перекрестяйся и помоляйся, так сказать. Он думает: ну, ладно, так сказать. Ом мани падме хум, Хари Кришна. Отче наш, так сказать, все спел, все подряд, так сказать, думает: ну, ладно. Да, на всякий случай, все подряд, так сказать. Поскольку все религии присутствовали, он исповедовал все религии одновременно. Потому что Акбар поощрял все религии. Он взял эту куклу, надел одежды эти все, также взял и пошел. И, значит, он подходит к ним, они там сидят, фонтан перед ними, значит, этот бассейн достаточно глубокий, там какая-то форель золотая плавала. И он, значит, идет, и раз, споткнулся, и бум, не уронил. И Акбар первый как с места сорвался и в этот бассейн туда на дно и вытаскивает, раскрывает, это кукла. Есть одна история, если вы помните, как решил отец посадить виноградник. Помните, да? Про виноградарей. И он произвел лозу и нанял на работу слуг нанял на работу и сказал им: посадите это все, а когда взойдет урожай, позовите меня и испробую я, и вам будет за труды ваши. И виноградари посадили лозу, стали ухаживать за этим виноградником, и виноград зашел, поспел. И пока они ухаживали за виноградником, они привязались и стали считать, что виноградник их, поскольку столько много трудов было вложено. Они забыли о том, что они наемные слуги. И как-то сказал отец своему слуге: иди и испробуй винограда, и принеси мне немного. Если я посчитаю необходимым, что нужно уже приходить снимать урожай, я дам сигнал, и виноградари будут удовлетворены, и мы. Пришел слуга. И виноградари, говорится, ничего не дали ему. Они сказали: проваливай, где доказательство, что тебя послал отец? Ни о каком отце мы не знаем и не слышали даже. На самом деле этот виноградник наш. И они прогнали его. И при этом дико избили. Тогда отец послал сына своего единородного. Пришел сын и сказал: я сын хозяина виноградника. Может быть, там произошла какая-то неприятная история со слугой, но я сын его. Он мой отец. Я бы хотел взять немного винограда попробовать и отцу нашему дать на дегустацию. И говорится, они сына вообще убили. И вопрос там задается: как вы думаете, что сделал отец с виноградарями? Ну, что бы вы сделали? Поэтому многие стали так несчастны в этом мире, поскольку они присвоили себе то, что им не принадлежит. Есть такая история, я вот вспомню, сейчас рассказывал. Так, кстати, она показательна взаимоотношений Кришны со своими преданными. Это история великого вайшнава, его звали Випранараян. Он был амшей атрибутов Кришны, это был один из альваров. И вот Випранараян, он жил на острове Шри-Рангам. И он был садовником в храме Господа Ранганатхи. Большой храм на острове Шри-Рангам стоит. Это центр и сердце Шри-Сампрадая. Он был величайшим вайшнавом. И вот этот Випранараян, он собирал цветы для Господа Ранганатхи и сделал гирлянду. И он был так погружен, альвар на санскрите означает полное погружение, полное, стопроцентное погружение, ничего лишнего. Уже нету в сознании ничего, кроме Кришны, и кроме преданного служения и любви к Нему. И вот этот Випранараян был полностью погружен в служение Господа, и он собирал цветы. И он был так погружен, что когда он искал эти цветы, что даже если кобра притаилась где-то в цветах, он раздвигал цветы, кобра поднимала свой капюшон, раскрывала и готова была укусить, он смотрел цветок в это время и говорил: нет, этот не подходит. Он был так погружен в служение, что даже не замечал какие-то неблагоприятные факторы, ничего. Он ничего не видел. И тогда в этом государстве правил один из могущественных царей. Это было начало Кали-юги, это была уже Кали-юга. Это было начало. Это был где-то 250-й так вот, год, начало Кали-юги. И вот этот могущественный царь, который управлял тогда этим государством, у него была одна проститутка, и она была очень красива. Она была так красива, что все в этом государстве, кто бы когда-нибудь посещал это государство и когда-нибудь видел ее издалека, они все сразу были полностью очарованы ее красотой. И звали ее Дева Деви, то есть божественная, божественная женщина. Божественная женщина, подчеркивая ее божественную красоту. Ее изысканные манеры, ее движение, все было так прекрасно, что никто не мог устоять перед ее привлекательностью. И она была дворцовой проституткой. И когда какие-нибудь соседние цари приезжали к этому царю, там какие-то, ну знаете, как вот сейчас какие-то вопросы дипломаты урегулируют, или там какие-то высшие, так, на высшем уровне, то всегда там присутствуют красивые женщины, чтобы создать, так сказать, удовлетворить кого-то вельможу. И вот эта Дева Деви, она исполняла такую роль придворной, так сказать, проститутки. И любой царь, или любая... Последние цари приезжали к этому царю, там какие-то, ну, знаете, как вот сейчас какие-то вопросы дипломаты урегулируют, или там какие-то высшие, так сказать, на высшем уровне, то всегда там присутствуют красивые женщины, чтобы создать, так сказать, удовлетворить какого-то вельможу. И вот эта Деви, она исполняла такую роль придворной, так сказать, проститутки. И любой царь или любая личность, которая посещала это государство, в первую очередь привлекалась этой женщиной. И человек говорит, что царь, он даже снимал корону перед ней. То есть заезжий царь какой-то, он снимал корону. По ведическим стандартам это считается вообще, это, то есть этот царь, значит, он как-то склоняется. Вот кшатрии, когда они бились, и когда кто-то кого-то побеждал, или кто-то хотел, просил, все, ладно, все, так сказать, прекращаем, все, я сдаюсь. Он, как это сдаюсь? Это не так, как сейчас стучат борцы так по ковру. Он снимал корону. И успел снять корону, остался жив. Не успел ты снять корону, так все, тебя так голову отрубят. Или тебя так унизят каким-то образом. А снял корону, значит, все, предаешься. И вот цари, они снимали корону перед ним. Цари, вот, великие цари, они снимали корону перед ним. И она была так горда своей красотой, она была так избалована, что даже за минуту, проведенную в ее общении, ей дарили несметные богатства. Цари одаривали ее такими дарами, что все завидовали ей. Все женщины завидовали, и даже сам царь иногда. Поступала в казну, но и также и она была несметно богата. И вот эта Деви один раз пошла погулять в сад Шри Ранган, господа Ранганатхи, со своей сестрой. И когда они прогуливались там по этому саду, прекрасный сад был, очень красивый сад, он до сих пор есть, и он почти такой же. И когда они прогуливались в этом саде, вдруг они увидели Випранараяну. Випранараяна опять шел, он смотрел там эти цветы, искал, и полностью был погружен в это дело. И Деви сказала: «А, опять эти мужчины идут, ну сейчас начнутся приставания, охи, вздохи. Ах, как я устала от этих мужчин!» Знаете, женщины, которые избалованы мужчинами, они так сказали. «У них только одно на уме», она сказала. Ее сестра сказала: ты прекрати, что ты болтаешь-то? Ты знаешь, кто это? Это Випранараян, он великий вайшнав. Он святая личность, ему плевать на тебя». Она сказала: «Что ты сказал?» «Да ему плевать, тьфу-тьфу на тебя, вот так». Потому что сестра тоже завидовала ей. Ей как-то хотелось ее ущипнуть. Как-то хотелось уколоть, и она подумала: о, вайшнав, вот я сейчас докажу им, что вайшнав, так сказать, они непоколебимые личности. И тогда она увидит, что она не так-то уж могущественна. И она сказала: вайшнавам вообще наплевать на женщин. Деви сказала: что? Ой, глупышка, передо мной цари снимают короны, а цари-то кто такие? Они представители Наранараяны, и они передо мной корону снимают. Да эти браманы, которые проповедуют там всякие эти вещи, они по ночам стучатся ко мне в дверь: Деви, пусти. Я знаю всех этих вайшнавов, там этих всех браманов, я на самом деле их бог, сказала она. Та заткнула уши и сказала: я ничего не слышу, я вообще ничего не слышу. Это великая личность, это вайшнава аппаратки. Ты сейчас совершаешь оскорбление вайшнавов, и у тебя будут проблемы, твоя жизнь закончится плохо. Дэви Дэвисон смеялась и сказала: он говорит, сестра говорит, он погружен в воспевание святого имени Господа Ранганатхи. На самом деле ему вообще нет интереса для женщин. Нет никаких. Она говорит: я тебе даю слово, я, не будь я Деви, через 9 дней смывать мои стопы слезами, он будет плакать, кататься по земле в экстазе, только думая обо мне. И он публично свою шикху оторвет при всех. Мою кисточку. Я тебе говорю, она сказала. Та заткнула уши и сказала: я ничего не слышу. Вообще ничего не слышу. Аппаратки. Я не хочу с тобой вообще общаться, потому что ты нанесла аппаратки преданным. Все. И она ушла. И Деви, она села. Випранараян шел там, цветы смотрел, она на его пути села. Випранараян подошел, сказал: Матаджи, ногу поднимите. Она сказала: что такое? Ногу поднимите. Она подняла ногу. Он посмотрел, нет цветов. И прошел мимо. Что такое? За всю ее жизнь такого не было ни разу. Даже когда она была маленькой девочкой, все говорили: ой, какая хорошенькая. Все говорили так. И вдруг: Матаджи, поднимите ногу, нет цветов. Она бежала, села опять впереди. Скрыла там Декольте. Немножко ноги. Он опять. Подошел к ним. Она смотрит. Куда он смотрит? Он не смотрит на ее ногу, он не смотрит на ее декольте, он куда-то туда смотрит. Матаджи, немножко повернись. А, вот так? Да. Нет цветов. Я опять пошел на него. И так было задето ее ложное эго. Она подумала, это я-то, не будь Дела Дэвид. Я такая все. Ну что, ну ладно, хорошо. Она пришла домой, пришла во дворец, сказала, позовите ко мне этого, который ко мне все время стучится по ночам. Дворцового брахмана этого. Который тоже там все про писание говорит, а ночью ко мне. Позвали. Она сказала, ну-ка давай мне объясняй. А для него было прямо за счастье просто вот смотреть. Он, ой, ты меня позвала, он пришел. Она сказала, ну ладно, ладно, брось там свои штучки. Давай рассказывай мне, как себя ведут вайшнавы? Что у них там в голове? Ну что-то мне непонятно. Он там ходит, нет цветов. Что такое? На цветах что-то. Цветочник какой-то. Он помешался. Или он что, в голове? Она сказала, кто там, про кого речь? Випра нравится. Випра нравится? Ты почему так о нем говоришь? Это Випра нравится. Не-не-не. Ни одного слова. Плохого в адрес этого человека не должен говорить. Это Випра нравится. Не-не-не. Он сказал, ты давай мне рассказывай. Как себя ведут вайшнавы? Что-нибудь? Вайшнава — это тот, кто полностью погружен. Он зависит полностью от милости Кришны. Ничего, кроме Кришны, не хочет. И весь вся его жизнь сконцентрирована на служении Господу. Полностью осознавшая себя душа. Реализованный слуга. Слуги. Он сказал. Она сказала, да? Ну как же можно завоевать сердце вайшнава? Только преданностью, сказала. Сердце вайшнава тоже завоевывается только преданностью. Кому? Этому вайшнаву? Нет. Кришна. Как? А что? Ну если ты будешь великой преданной, то все тебя преданные признают. Вот как он говорит здесь, Сванхова Ману. Ты был уже признан всеми преданными, как чистый преданный. Он сказал, если преданный увидит другого преданного, мощного преданного, то он сразу с ним вступает, он сразу с ним начинает общаться, они интересуются им. Есть о чем говорить вместе. Ты сказал, ага, так. Она пошла, распустила волосы, закрутила, взяла шику, одела такие грязные монашеские одежды, взяла вину и пришла в сад после Ранганатхи, села посреди этого сада, и она взяла с собой книгу «Песенник». У нас есть эта песня вайшнава? Она тоже взяла «Песенник». И она начала петь. И она начала петь славу Господу Ранганатхи, славу Кришне, славу Господу Нарайане. И она стала петь. И у нее была очень прекрасная память, и она так быстро выучила эти песни, и она уже наизусть их пела. И в этих песнях был смысл. Для меня существует только один Господь. Это хозяин моего сердца. Я люблю только Кришну, только Кришна свет моих очей. Лотосоподобный юноша с флейтой и с павлиньим пером. И она пела. И она была такая великая актриса. Женщина, знаете, актрисы такие. И даже за кулисами. И вот она так это все пела здорово, что все люди, которые там ходили, они сказали, вот тебе надо, смотри, это, по-моему, Дева Дэви. Что такое? Дева Дэви здесь, в саду, в монашеской одежде, поет на вене, играет песни, прославляющие Господа. Вот тебе надо. Что случилось? Как, где она получила садху санга? Какая милость на нее пролилась? Она преданной стала. И все люди стали говорить, она преданной стала. Эта проститутка стала преданной. Такая обусловленность, у нее красивое тело. Говорится, что красивое тело, когда кто-то имеет, он очень сильно обусловлен этим красивым телом. И он все время действует от имени этой красоты, даже не желая этого сделать. И становится беспокойством для многих. И все сказали, да не может быть, такая красивая женщина вдруг предалась. Как она вырвалась из этой обусловленности? Может быть. Неужели Кришна так решил ее спасти? Кто? Какой вайшнав ее спас? И все стали думать, ага, она сидит там, в саду Господа Ранганатхи, а там есть Випра Нараян. Неужели Випра Нараян ее спас? И все стали говорить, Дева Деви поет в саду вайшнавские песни, не ест, не пьет, не спит. Випра Нараян ходит и собирает цветы и говорит, Матаджи, поднимите ногу. Она во время пения говорит, ничего не слышу. И поет дальше. Ногу поднимите. Она потом поднимает, он говорит, нет цветов, ты проходишь мимо. И она сидела и пела. И трое суток не ела, не спала, не пила. И только пела эти песни. И Випра Нараян, он слышал эти песни, прославляющие Господа Ранганатху. Все, что прославляет Господа, сразу попадало в его уши. Ну что, что за удивительная личность поселилась в этом саду? Вышел, выглядит как садху, волосы закрученные, красивый такой, видимо, благочестивый в прошлом жизни. Играет на вене, так здорово поет. Надо же, он подошел, стал слушать. И погрузился тоже. И он стал думать о Господе. Ну, очнулся, цветы. Он сказал, ладно, все, пошел искать цветы. И тут она была такая мошенница. Она все узнала, как проявляет признаки экстатической любви к Кришне. И тут она заплакала. Когда дошла там до слов, о Господь, твои стопы есть, только твои стопы являются прибежищем для меня, она заплакала, слезы покатили. И она начала трястись, упала, вино засветило, и она начала проявлять все признаки экстатической. У нее пена потекла, она пены набрала, все у нее было, все естественно было, все было так здорово устроено. И ее начало колотить, и Вранарайан посмотрел, она же на таком уровне преданности, она проявляет спонтанные признаки любви. Пхала! Он подумал, женщина, пхала! Вот это да! Да ее стопы, так сказать, являются милостью для меня! Вот это да! Он подумал, и она билась конвульс, но ничего не было, но она... Вот там появился, слезы катились, там все у нее, так сказать. Все признаки, она так идеально играла их. И Пранараян посмотрел, какая удивительная личность. Вот это преданность. И он пришел, свой шалаш там у него в саду был, сел и сказал, боже мой, вот это преданность. Он привлекся ее преданностью. То у него был Господь Ранганатха в голове, вдруг у него появилось, вот это Матаджи, вот это преданность. Это еще было связано с Кришной, вот это преданность. О, какая преданная, вот это да. И теперь у него в голове было, он шел искать цветы, и думал, ну-ка, она там сидит. Посмотрел. И она сидела и пела опять. Слезы катились из ее глаз, но она сидела и смотрела на него. Смотрит на меня. Таковы Матаджи. И вот так она делала. Прошел еще день прошел. И уже в его голове. И он не выдержал и подошел к нему и сказал. Харибол. Она ничего не слышала. Она делала вид, что ничего не слышала. Она погрузилась вся. И ее трясло. Как он подходил, я сразу начинал трясти. Он думал, о боже мой. И он начинал перечислять, какие признаки. Он был знатоком преданного служения, он видел эти признаки. Так, у нее есть этот признак, есть. Есть. Ничего себе, какой уровень реализации. Этот признак. Он думал, вот это да. Да ее стоп-то касаться, это за счастье для меня. Я сказал, извините. Она. Потом, когда прекратилась, она села и стала просто плакать. Я сказал, что ты за удивительная личность? Ты кто? Как ты здесь? Я за тобой наблюдаю уже несколько лет, несколько дней. Ты не ешь, не пьешь, не спишь. Вся погружена в воспевание святого. Проявляешь все признаки спонтанной любви к Господу. Все признаки экстаза. Что ты за удивительная личность? Я хочу получить твой даршан. Она открыла глаза и сказала, а, это ты? О, Кришна опять. Подожди, подожди. Я хочу даршан. Дай мне садхусанга. Ты кто такая? Она сказала, я Дева Деви. Я была когда-то проституткой, и меня заставляли заниматься проституцией. Но я всегда на самом деле хотела быть преданной. Я всегда на самом деле только духовной жизни мечтала. Для меня только духовная жизнь. Это суть моего существования. Мне не надо ничего, кроме духовной жизни. А ты мужчина, отойди. О, Кришна, и все опять. Вот удивительная женщина. У нее даже мыслей нету, там какое-то вожделение. Она вся сконцентрирована на Господе. Вот это да, подумала. Подожди, подожди. Что же ты здесь делаешь? Я воспеваю славу Господу. Я знаю, почему именно здесь, иди в храм. Нет, я недостойна, чтобы мои стопы коснулись. Вот это смирение, вот это реализация. Вот это да, какая смиренная. И он стал восхищаться ей. Может быть, ты пойдешь в мой ашрам, покушаешь? Она, нет, сказала, аскеза, богатство брамана. О-о-о. Ну, ты прогнал. О-о-о. Вот это Матаджи, вот это реализация. Как она? Смотрит на все. Какие глаза? Ее глаза умощены толстым слоем бальзама любви. И вот он пришел в свой этот шалаш и стал думать. Дева Деви, Дева Деви. И в голове его Дева Деви, Дева Деви. То Ранганатха, Ранганатха. Ом Намо Нараян, Харе Кришна. А теперь. О Дева Деви, о Дева Деви. Ом Намо Дева Деви. Ом Намо Дева Деви. Ом Намо Дева Деви. И все его молитвы перемешались. И вместо, где стоял Кришна, Ранганатха, Нараян, Вишну, у него там. Ом Намо Дева Деви. Ом Намо Дева Деви. И он. О Дева Деви. О Дева Деви. И он. Раз из шалаша. Дева Деви. И он. О Дева Деви. О Дева Деви. И он. Раз из шалаша. Смотрит, она сидит, поет. Не ест, худая уже. О Дева Деви. И все. Дева Деви, Дева Деви, Дева Деви, Дева Деви. И в голове вот только это имя, Дева Деви. Как она прекрасна, как она предана, какие ее стопы, какие ее очи, и все остальное. И он вышел из этого, он рядом с ней сел, и сказал: «О, Дева Деви!» И тут она подумала: «Ага, попался!» И она еще больше начала петь о Кришне там все. «О, Дева Деви!» Она ничего не слышала, она отреченная личность. У нее даже в уме этого не было. «О, Дева Деви!» И она подумала: вот он и начал свое воспевание. Началась наша садхана. Садхана Бхакти, он начал петь мое имя святое. И что бы он ни говорил, только он открывал рот, оттуда упрыгивала: «О, Дева Деви! О, поклоняюсь Дева Деви! Ом намо Дева Деви!» И она подумала: так, но еще надо сделать последнее, завершающее. И она сказала: «Ты знаешь, все против, чтобы я становилась преданной. Моя семья против, отец против, мать против». Знаешь, женщина так любит говорить. «Все против! Ты знаешь, я для преданного служения что угодно». И она подумала: «Все против! Все!» «Что? Что, Дева Деви? Моя мать может меня забрать и больше никогда не отпустить совершать преданное служение. Что я должен сделать? Ну, знаешь, это так, это просто для плепорции». «Для формальности». «Что? Что? Что это? Прими меня как свою жену. Если я буду говорить, что я твоя жена, то все скажут: а, ну раз жена, жена должна следовать за мужем, а ты, кстати, великий вайшнав, и я вроде буду... Просто это будет просто формально». Он говорит: «Да ты что, конечно, давай, ты моя жена, я согласен, все. Благословляю, ты моя жена, все. Вот Дева Деви, я твой муж, я ее муж». Он уже все так был готов к труду и обороне. И она подумала: ага, все, спиннинг можно мотать в обратную сторону. Он заглотнул, блеснул. И она сказала: «Я тебя сейчас должна покинуть, но я еще 2 дня здесь пробуду». Он сказал: «Да, еще 2 дня. И когда только она сказала, что я тебя скоро покину, как он ощутил эту разлуку сразу, даже одно слово: «Я тебя скоро покину на 2 дня, на несколько дней», он ощутил сразу такую разлуку. И все эти чувства какие-то были странные, и он: «Дева Деви, Дева Деви, Дева Деви». И тут начался ливень. Очень сильный ливень. И она под ливнем сидела и пела песни Господу Ранганатху. Проявляла все признаки экстаза, имитировала. И он думал: да, вот такая жена, это такое счастье иметь такую жену. Я за ней как за скальной стеной, и все остальное. И вот Дева Деви ушла. И Випранарайан стал бегать по саду, туда-сюда, туда-сюда. И все люди, которые приходили к нам, они видели, как он бегает и что-то там поет. Что он, как всегда, поет Господа Ранганатхи, только что-то он быстро бегать стал, туда-сюда, туда-сюда. Кто цветы искал, теперь цветы не ищет, что-то бегает туда-сюда. Они подходили и слушали, что он поет. «Дева Деви, Дева Деви, о твои очи, о твои стопы, о Дева Деви». Он все песни переделал. Место, где было стопы Кришны, он стал стопы Дева Деви. Где очи, лотосные глаза Кришны, там было уже лотосные глаза Дева Деви. И он пел те же песни, но вставил туда все. «Дева Деви, Дева Деви». И сказали: «О, вот тебе на. Ну что за святой такой? Мы его знали как святым. Он с Випранараян, он такая великая личность, и вдруг он все Дева Деви, Дева Деви, это Матаджи поет. Что случилось?» И все люди, слух пошел по городу. Он так, смотрите, он же это, с проституткой связался. Вот тебе на, и вот тебе результат. Махамаэша. Вот так. Да он же такая великая личность. Как он мог с того уровня, так сказать, докатиться до этого уровня? Никто даже не мог представить. И люди говорят: нет, нет, даже думать так — это оскорбление. Такая великая возвышенная личность. И вдруг он с ней... Нет, так нельзя думать. Они себя убеждали. Так думать нельзя, что они связались вместе. Я говорю: да, мы не будем думать, что они вместе связались. На самом деле мы так не думаем, что он связался с проституткой. Мы не будем так думать, хотя это так, но мы не будем так думать. Они говорили. И они начали себя обманывать там в уме. У них начались проблемы. Потому что они боялись совершить оскорбление. И с другой стороны, это было явно уже. Потому что он ходит и поет. Потом они вдруг увидели, как он упал и стал кататься по земле и кричать: «О, Дева Деви, сердце мое разрывается. Где ты, родная, любимая? Я твой муж. Где ты?» И он стал на свои шки волосы рвать. И люди увидели: вот тебе на, вот тебе святой, вот интересный казус. И слух пополз, пополз, пополз, пополз, и Пранараян попался таки, все. Ну ладно, до царя дошел слух, царь сказал: нет, не хочу ничего слышать, не может быть. И Пранараян, великий вайшнав, великий преданный Господа Ранганатхи, слышать ничего не хочу, ваш поганый язык нам нужно отрезать. Когда овощнами что-то говорят, я отрежу вам язык, если еще раз услышу. Все замолчали. Ну все там в кулуарах, где-то за спиной говорили: ну все, вот так он попал, вот тебе и овощнавы. И все это обсуждали, всем было слух. Он не имел права так себя вести. Ну что произошло? Все. И слух пополз. И Дева-Деви не возвращалась. Випранарайн ходил вокруг храма. Он уже не мог собирать ни цветы, ни поклоняться. Ничего он не мог. Дева-Деви, только ее глаза, только ее внешность стояла. Как она пела, как она его жена. Он сказал, жена, моя любимая жена. Я не могу без нее жить. Зачем мне все вообще, все богатства мира? Зачем мне освобождение? Зачем мне преданность? Когда нету со мной ее, Дева-Деви. Я хочу быть преданным Дева-Деви. И он все. Он, в общем, сошел с ума. И вот он не выдержал и побежал искать ее дом. Он ходил в каждый дом, стучался. Он подбегал к каждой матоши, хватал ее. О, Дева-Деви! И прямо чуть не обнимал. Он говорит, о, Вибранарайн, какая милость. Он ее отталкивал, фу, где Дева-Деви? И все люди стали над ним посмеиваться. Что такое? С ума сошел. Он сошел с ума, это великая личность. Мы его считали великой личностью, он с ума сходит. Дева-Деви. И тут Господь Ранганат, лежа на своей змее, подумал. Ну ладно, пора спасать. Наступило время спасать. Все-таки он мой преданный, так служил мне, был погружен в меня. Теперь погрузился в нее, в мою иллюзорную энергию. Ну что ж, это было его желание. Ну ладно, я все-таки знаю, что он дорог мне. И тут Господь Ранганат встал, сел на змею, то есть, и стал думать, каким же вариантом спасти его, чтобы было более благоприятно, чтобы он понял все. И он превратился в брамана. И в храме Господа Ранганатхи есть 5 золотых сосудов, в которых приносят воду и предлагают Господу Ранганатхи. И он взял один сосуд золотой и пошел. Пришел в дом к этой Дева-Деви, постучался, открыл ее мать. Он сказал, я вот от Випранарайана, где Дева-Деви? А кто такой брахман тут стоит? Все, брахманы приходят к матаджам, в дома, да еще у нас такая репутация. Он сказал, ты не боишься? А чем мне бояться? Я вообще. И все до фини. Она, Дева-Деви, иди, тут к тебе пришли. Браман пришел, пуджари какой-то там. Похоже, из храма от какого-то. Золотым сосудом, она как золото увидела ее мать. Она сказала, о, это золотой сосуд? Да, золотой. Но не тебе, старуха. Она сказала, ну, а я вообще ничего. Дева, иди. Дева-Деви пришла. Он сказал, при матери. Вот, Дева-Деви, Випранарайан тебе шлет вот этот золотой сосуд, чтобы ты его приняла на ночь. Он тебя любит, и он очень хочет с тобой побыть. И вот он тебе платит. Поскольку ты же у нас за оплату, да? Ты за оплату? Он сказал, ну да. Вот тебе оплата. Я отдал ей золотой сосуд. Мать, она как увидела это золото, она схватила, ой, горшочек золота. Кусать начала, проверять. Я сказал, ты должна с ним быть обходительной, с этим Випранарайан. Дай ему все, что он хочет. Пригласи его, ложись с ним хочу. Ты представляешь, такие подарки. Золотой сосуд целый. Сколько тут золота килограммов? И она так обрадовалась. Она стала ему говорить, давай, ты должна его принять, прими. И тут Випранарайан вдруг нашел ее дом, зашел, и она сказала, о, мой муж пришел. Он ее увидел, сразу упал к ее стопам, соседи все высыпали на улицу, смотрят, он вокруг стоп ее, целует ее ноги, слезы капают, волосы рвет на щеки. Говорю, вот тебе на, вот тебе и все, результат повторения святых имен. Вот тебе здорово. Вот это да. Похоже, да, бывает такое? Знакомо, наверное. Вот это да, вот тебе здорово. Вот он и продвинутый. Но все побоялись, что язык отрежут. Но мозги отрезать никто не отрежет. И в уме так все подумали. И он пришел, он сказал, жена, где ты была? Я без тебя жить не могу, ты свет моих очей, я без тебя никто. Только твои наставления для меня являются вообще шастрами и все остальное. Он сказал, да? Ну ладно, я теперь все тебе, вся отдаюсь полностью за золотой горшок, за этот кувшин. Он сказал, какой золотой горшок, ничего не знаю, родная. Все. И утром пришли пуджари в храм Господа Ранганатхи. Одного золотого горшка нету, золотого кувшина нету. В чем дело? Они переглянулись друг на друга, но все они были великими личностями, вайшнавами. Нет золотого горшка. Начали искать. Нет золотого горшка. И поняли, что золотой горшок украли. И они сразу в полицию, там у них свое, МВД, КГБ, там все свое было. В каждом государстве. Они сразу обратились к шатре, давай искать, там все. Вышептывать, пустили своих агентов. Ну как так, из храма Господа Ранганатхи. Кто посмел? В то время еще соображали, что даже вообще что-то взять, это все, это карма, так сказать, никогда в жизни не очистишься. И все проклятие на весь город ляжет. Они испугались и начали искать этот золотой графин. Из всех отпрашивают, значит, никто не видел. Там фотографию, фоторобот составили. Этого желтого графина начали показывать, кто видел, где. И одна, матаджи, так сказать, подружка Дэва Дэви, она сказала, я видел этот золотой горшок. Он у Дэва Дэви дома стоит, я видел, прямо перед постелью. Как, ты видел у Дэва Дэви? Не может быть, она, ну, проститутка хоть, но она до такого не докатится. Я говорю, да я не знаю, я видел вот именно этот вот так вот, здесь такие картинки, рисунки, да, он золотой, у нее там возле кровати. И сразу туда все пришли, пуджари в окружении этих чатриев, таких воинов, постучались, вышла мать. Увидел этот подружку. Тот кто ж? Ну, видит, что эти так, воины пришли, что это, знаете, как в 37-м году как-то. Открывают там, на черной машине, так сказать, приезжают, плаща в кожаных шляпах. Все. Они тоже оп, увидели этих людей, они сказали, оп, что случилось? Что мы чем ответили? Она сразу начала улыбаться, не знаю, все отдам. Они сказали, ну-ка давай сейчас обыск, вот ордер от царя, так сказать, зашли. И давай смотреть. Смотрят, золотой гушин стоит, правда. Пуджари, вот он, он, все, он. Как он попал к тебе? И тут Випра нравится. О, Дэва Дэви выходит, о, Дэва Дэви. Они, вот тебе, вот, смотрите, еще один тут артист. И он такой, о, Дэва Дэви, раз ты их увидел, о, братья мои, как я счастлив, Дэва Дэви. Они уже на него не смотрят, уже неблагоприятно с ним общаться. Они говорят, ну-ну, откуда, что ты знаешь об этом кувшине? Он посмотрел на кувшин и Випра нравится. Ну как что, кувшин золотой, больше ничего не знаю. Кувшин, я знаю, что это кувшин, и что он золотой. Они сказали, ну, похоже, ты, то есть, совершенно ум потерял уже. И они там, Дэва Дэви. Ну-ка, иди сюда, она уже, она все знает. Она во дворце выросла, она знает, как там, что делают, как вливают в уши металл, в рот металл, она все это. Она уже сразу. У нее ухо зачесалось, горло заболело сразу. Воровство такое, представляете, что нужно было сделать с такими, такой. Где ты взяла этот золотой сосуд? А что, Випранарань подарю. За то, чтобы я с ним переспала, подарю мне. Я знаю, я видел этот золотой сосуд в храме Господа Ранганатхи. Но тут же она, когда она стала так говорить, сердце ее так возгордилось, и опять она сказала. Я, смотрите, как он в меня влюбился. Он даже украл из храма Господа Ранганатхи золотой сосуд. Он вор, видите? Смотрите, какова моя сила. И она опять начала про свою силу. И эти солдаты тоже. Какая матаджи. Я сказал, да, да, я такая. И они сказали, ах ты негодяй, ты украл, ты даже докатился до того, что украл сосуд из храма Господа Ранганатхи. Они взяли его под стражу, тот стал кричать, нет, Дэва Дэви, Дэва Дэви. Они сказали, будет тебе сейчас Дэва Дэви, пойдем. И увели его. И вот сидит Випранараян в тюрьме, прикованный кандалами. Сидит с опущенной головой. И говорит, Дэва Дэви, почему я в тюрьме с кандалами? Что случилось с Дэва Дэви? Почему я оказался в таком состоянии? Почему? Он задает вопрос. За что и почему? Он задавал такой вопрос. За что? Отчему? Он в тюрьме, в кандалах. Випранараян, величайший преданный Господа Ранганатхи. Солдаты пришли на доклад царю. Государь, произошло умопомрачающее событие. Випранараян, оказывается, украл этот сосуд. И ты знаешь для кого? Для кого? Для Дэва Дэви. Для кого? Випранараян? Для проститутки? Не верю. Заткните уши, сейчас своему языке отрежут. Он был вайшнав, он говорил, как вайшнав не должен слушать при оскорблении. Что я сейчас вот, и он за саблю схватился, я сейчас вас всех перевела. Они говорят, можешь нас убивать, но это факт. Иди, он там у тебя сидит. Вот мы написали протокол, пожалуйста. Вот его палец тут прижатый, все. Суд, да, ты его должен судить. И судить публично. Посмотри, на что он замахнулся. Из-за этой проститутки, из-за женщины. Он потерял весь рассудок, он был такой великой личностью. Царь говорит, нет, не верю. Не верю, не может быть. Да. И царь был так удручен. Вера даже самого царя, она поколебалась. Когда мы, вы заметите, когда мы видим, что происходит что-то с более возвышенными личностями, у нас тоже проблемы. Мы думаем, о боже мой, если там наверху такие проблемы, у нас из-за этого даже проблемы начинаются. Заметьте? И царь, он всегда считал этого вайшнава такой великой личностью, и вдруг у него проблемы, и у царя у самого проблемы начались. Он сразу пошатнулся сам. Но он был великим вайшнавом, я думаю, что я сейчас должен делать, я должен предаться Кришне. Он побежал в храм Господа Ранганатхи, упал перед божеством Господа Ранганатхи и стал плакать. Он сказал, боже мой, что подорвалось преданное служение, что случилось? О Господь, этот Випранараян, он же твой, я какое отношение к нему имею? Я не имею права его судить даже, он мне не принадлежит, он тебе принадлежит, он всегда служил тебе, я лично каждый день ходил в твой храм и видел, как он тебе служит, он великий вайшнав. как ты допустил, что такое произошло? И он стал плакать, он сказал, я не верю, не может быть. И он плакал и плакал. И говорит, он трое суток не выходил от Господа на Ганаш и все время плакал. Все было мокро кругом от его слез. Такова преданность царя была. Он был величайшим вайшнавом. Он не надеялся ни на что, он надеялся всегда только на преданное служение, на силу и могущество преданного служения. И на третьи сутки ночью, когда он просто уже даже слез не было, он просто выл сидел. Он просто царь сидел и выл перед Господом Ранганатха. О, что случилось? Почему так произошло? И Господь Ранганатха сел на змею. Когда он увидел, он сказал, царь, ну что ты здесь воешь? Ты мой преданный. Ты же знаешь, что я все делаю так, чтобы было лучше для моих преданных. Иди спокойно и ложись спать. И опять я на змею. Царь получил даршан. Он такой счастливый, он подпрыгивал, выскочил из этого храма. Подпрыгивал, что такое? То плакал там, то выскочил, подпрыгивает. Чем за дело? Что такое с ним? Чокнулся тоже? Сейчас тоже начнет петь Дева Деви? Что такое с ним? Все сразу, что такое? И он так сказать, так-та-та-та-та. И там корону подбрасывает, там меч подбрасывает, туда-сюда жонглирует, что-то там чадр поднимает. Пришел и довольный лег спать. И ночью Господь Ранганатха пришел к нему и сказал, на самом деле царь, ты не должен его судить, он на самом деле чистый преданный. Ну так я знал, а как всем другим доказать? Никому ничего не доказывает. Я на самом деле превратился в брамана, взял свой горшок и принес ему. Просто у него появилась проблема. Он был не очень внимательным, не очень правильно себя повел. Он был не очень внимательным в преданном служении. И чтобы подточить полностью его преданность, то есть довершить огранку этого бриллианта преданного служения, нужно было немножечко их шероховатость одну убрать. И таким способом я убрал эту шероховатость. Теперь он совершенен. На самом деле я этот горшок ему отдал. Я отдал это так все, чтобы он попал в тюрьму. Пусть сейчас сидит там и думает. Как я попал в эту тюрьму? О, Дева-Деви, пусть думает. Завтра ты придешь ему и расскажешь все. Пусть он знает, как я забочусь о нем. И царь еще больше облился слезами. Он подумал, о Господь, как ты, оказывается, защищаешь своих преданных? Даже когда они негодяйские поступки совершают, ты все равно от них не отказываешься, ибо они уже доказали тебе свою преданность. И царь утром пришел к Випранараяне. Випранараян там с опущенной головой. Дева-Деви, почему я в тюрьме? Он сказал, что ты здесь плачешь, Дева-Деви? Ты спроси, почему ты в тюрьме Господа Ранганатху? Царь снял с него оковы и сказал ему, на самом деле это Господь Ранганатха, наш Господь Кришна, он пришел, он превратился в брамана, взял этот сосуд, отдал его твоей Дева-Деви. На самом деле это он все устроил. Просто он хотел исполнить твое желание. У тебя появилось желание быть с этой женщиной. Смотри, как Кришна милостив. Он взял и отдал свой золотой сосуд, чтобы ты смог наслаждаться. Потому что он так заботится о тебе, что даже идет на это. Как же ты мог так сказать? Випранараян вдруг вспомнил все на самом деле. Он опустил голову и стал горько плакать. И он прочитал, о мой Господь, как же я смог променять тебя на эти временные чувственные наслаждения? Ты так обо мне заботишься, а я такая гнусная личность. И он так сокрушался. И вот он вспомнил Господа и полностью сконцентрировался на лотосных стопах Господа Ранганатха. Царь выпустил его, и он вернулся обратно продолжать свое преданное служение. И с новой силой, уже полностью, он погрузился в преданное служение. В этот раз уже ничего не могло отвлечь его. Он был опытен и силен. Преданность его была непоколебима. Огранки были завершены. Бриллиант среди браманов. Бриллиант среди вайшнав Випранараян стал продолжать это преданное служение. И вот царь пришел и сказал, Дева-Деви, иди сюда. Дева-Деви пришла, как побитая собака. И он сказал, ты являлась причиной падения брамана. Я выгоняю тебя из этого государства. Ты должна покинуть его. Дева-Деви, опустив голову, подумала, слава Богу, что меня еще не казнили публично за это. И она стала думать, куда же я пойду, что же осталось мне делать? И вдруг в ее уме вдруг пронеслись песни Господа Ранганатхи. Пока она их пела, она их выучила. Она произносила имена Господа Ранганатхи, Господа Кришны, Господа Вишну. И когда нигде ее, никто ее не ждал, и нельзя было никуда примкнуть. Она подумала, что у меня есть. Она взяла эту вину, опять закрутила волосы в пучок, одела ту одежду, пришла и упала к стопам Випранараяны и сказала: «Прими меня своей ученицей, о Вайшнав». Он сказал: «А, опять ты? Что ты хочешь?» Он сказал: «На самом деле я просто тебя хотела обольстить. Я хотела всем доказать, что вайшнавы на самом деле они падшие личности. Я хотела всем доказать, что никто не устоит перед женским вожделением, красотой. Никто не справится со своим вожделением, со своими глупостями. Но я ошиблась, я не учла, что вас лично защищает Кришна. Я не учла самого важного, я этого не знала, что вас лично сам оберегает Господь. Поэтому я прошу прибежище у твоих лотосных стоп. Если я найду прибежище у твоих стоп, значит я найду прибежище тоже так же у Господа Ранганатхи, у Кришны. Я прошу, прими меня ученицей». Он сказал: «Хорошо, я тебя принимаю ученицей. Ты квалифицирован, все знаешь уже. Просто делай это не для того, чтобы кого-то обольщать, а делай это для удовлетворения Кришны. Выбрось все там это из головы свои цели, эти матаджинские. Делай то же самое, но делай это для удовлетворения Господа Кришны. Я тебе дал наставление, можешь продолжать». И так она очистилась, и она стала великой вайшнавиней. Сначала Випранараян отправился назад домой к Богу, и вслед за ним, через несколько лет, после мощной проповеди, отправилась к Девадеви. Таково могущество преданного служения, таково могущество воспевания, даже имея грязные мотивы воспевания святого имени. И такова милость Господа Кришны, который защищает, особо защищает предавшихся ему душу. Хари Кришна. Это очень такая, очень близкая нам история. Потому что мы на самом деле все, так сказать, из этой категории. Но сейчас-то, я думаю, мы не млечки здесь, мы не собрались, мы не млечки уже. Поскольку вот этот человек следовать, когда начинает и произносит имя, святое имя Господа. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И вот в семье млечков воплотился один из личностей, одна из личностей. Я потом расскажу в конце истории, что это была за личность. Дабы провозгласить путь могущества преданного служения даже среди млечков. То есть Господь, Он настолько милостив, что Он никогда никакой уровень сознания не оставляет без преданного служения. Даже если человек вообще самый последний из последних негодяев, он может стать чистым преданным за одну жизнь. Даже если он самый последний негодяй из всех негодяев, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль трансцендентного знания, ты свободно переправишься через океан рождения и смерти. То есть нужно просто встать на корабль трансцендентного знания, нужно войти в этот процесс преданного служения, даже если человек полный негодяй. Неважно, какая у него карма. И чтобы подтвердить это, в семье млечков родилась одна личность. И вы знаете, да, что, может быть, кто-то слышал, на культуре я иногда рассказываю об этом, что даже цвет тела, он связан с той или иной деятельностью живого существа. Темная кожа говорит о греховных поступках, светлая кожа говорит о хорошем, так сказать, рождении, в прошлом, о хорошем. То есть даже цвет кожи указывает на определенные кармические. Этот черный цвет указывает на то, что они греховны. И вот вообще черная раса, если вы знаете, она появилась прародителем черной расы, вообще вот этой черной, когда полностью черной, является Бахука. Бахука — это тот, кого выпахтали из тела Махараджа Вены. Махарадж Притху и был Бахука. Бахука — это демон. И этот демон, он является прародителем черной расы. Если на Земле есть черные личности, все они потомки Бахуки, демон. И все они получают это черное тело, потому что они греховны. Прабхупада писал о том, что даже и поныне, все, если вы видите черный цвет кожи у человека, то это показатель того, что он греховная личность в прошлом был. И у него склонности воровства будут, обманы и все остальное. И он смеялся, говорит: «Вы видели, да, в Африке их черные? А в Индии, вы посмотрите, вся Индия, говорит, черная. Что вы удивляетесь?» Прабхупада сюда. И вот в семье млечков родился один мальчик, и он, когда родился, он был такой черный. Они когда увидели его, мать даже увидела, она ужаснулась: «О, боже мой, какой он черный!» И чтобы не говорить о нем как о черном, и такое сделать, как сказать, смягчить это слово «черный», потому что у всех, вы заметите, да, ассоциация со словом «черный» — что-то такое плохое, да? Черная личность, черный человек, черная рука, черная кошка, черный век, или что-то еще такое. Все это черное, что-то такое плохое, черномырдин. И вот Что-то такое черное всегда у всех ассоциации такая. И они сказали, просто пусть будет он Нила. Нила означает темно-синий, синий. Помните, у господа Шивы есть такое одно из имен, Нила Канха, синегорлый. У него горло, он выпил яд, и у него горло стало синим. И вот они его назвали Нила. Этот Нила был такой здоровый ребенок, он все время ел, спал, как сказать, упражнялся, все нормально у него было. Играл. И когда он стал подрастать, он вышел на улицу, и первый раз ему, так сказать, дали по носу. И он не смог защититься. И тут у него в его маленькой головешке родилась идея, что надо стать сильным. Что суть всей жизни – это приобрести какие-то способности физические. Он, прошу заметить, что вся эта история подчеркивает умонастроение Млечко. Он родился Млечкой, и там описывается все его состояние. Как он думал вообще, как он смотрел на мир и на все, что с ним происходит. И он подумал, я должен совершенствоваться в драке. И он начал совершенствоваться в драке, чтобы ему не били в нос. Но когда он стал совершенным в драке, он подумал, я должен теперь другие носы, так сказать, сворачивать на бок. И он стал другими носы сворачивать на бок. И он так погрузился в изучение всех этих военных искусств, говорит. Он, если было какое-то военное искусство в то время на земле, то он его изучал. Ножи швырял, палками дрался, стрелял, там, на конях ездил, боролся, там, ногами махал, руками махал. И он был так погружен в эту телесную концепцию, что тело надо завести до совершенного уровня. И что он даже не представлял, что есть душа, там что-то с душой связано. Ну, так, с мозгами у него было представление, что там, ну, добро, зло, так это он понимал. Но что-то с душой полностью было от него отрезано. И он очень ел много мяса, и он был такой изысканный, он был гурман, он любил, он разбирался. Вот это буду есть, вот это не буду есть. Вот это мясо хорошее, это белое мясо, диетическое, вот это красное мясо, это тяжеловатое, но ничего. И он все, так сказать, разделял. И он такой был гурман. Он пил, и самое главное, он был таким любителем сексуальных утех. Он не мог пройти ни мимо какой матаджи, ни мимо одной юбки. Ну, Млечко, ну знаете как, мужчины же, они на самом деле, даже когда они говорят, тоже не странно. Хорошая матаджи, сразу спина выпрямляется, так вот. Голос становится таким, и все остальное. И он был таким же. Он был, так сказать, эталоном Млечко, стандартом Млечко. И везде у него в уме были матаджи, сила, так сказать, боевое искусство, мясо, утехи и все остальное. И у него было немножко благородства, он был довольно благородный человек. Я бы не сказал, что он был демоном. Он не был демоном, он был просто Млечко. И так он изучил все виды восточных единоборств. Все виды западных единоборств, военного искусства, всего. Все, что было связано с войной, он все изучил. И он стал таким могущественным воином, говорится, что когда он выступал с кем-то в бой, 500 человек он мог уничтожить. А все остальные из него просто разбегались. Он был таким, ну, по калиюжным представлениям, он был как Махарадха. Он один мог против целого войска выступить. И никто его даже ранить не могли. Но иногда ему давали ранения, и такие неглубокие шрамы, и он открывал свою грудь перед тем, как с кем-то воевать. Он сказал, ты что, мне вызов бросаешь, да? И он открывал свою рубаху. И там видели у него рубцы, шрамы. Видал, да? Видел, да, что я вообще в таких передрягах был. И тот человек, говорится, в ведические времена шрамы, они, так сказать, были показателем того, что человек такой очень боевой, великий воин. Так сказать, и все гордились шрамами. Вот, особенно демоны, они всегда так напоказ свои шрамы. Да? Вот, говорится, что Равана, он всегда так сказать, открывал свою грудь, у него там был шрам от бивня Айраваты и сбоку, так сказать, когти Сампати. Он когти Сампати замазывал тональным кремом. Это, какие там у нас тональные кремы-то? Лянкуме. А бивень Айраваты так на показ показывал. Вот я такой воин-герой. И вот наш Нила тоже так всем показывал. Я воин-герой, так сказать, и он все эти свои раны показывал. И люди, так сказать, они говорят, о боже мой, такая личность, видать, во многих передрягах была. И в этой деревне жил один браман, он был врачом. И этот браман ходил на одну тиртху, было одно озеро там священное, и он совершал каждое утро там омовение. И возле этой тиртхи один раз он увидел девочку, маленькую девочку, которая сидела вот так, и она сидела с закрытыми глазами. Ей было лет 5-6, и она была голая. Он пришел, посмотрел, ну, маленькая девочка сидит почему-то голая, думаю, что за родители ее оставили. Сделал омовение, ушел. На следующее утро приходит, опять девочка сидит на том же месте. Он подошел и сказал, доча, ты чья? Она глаза открыла, и сказал ему, я не знаю, вот как я только себя осознавать стал, я уже здесь сидел, вот такая вот. Он, подожди, как это себя осознавать? Вот ты кто, откуда, не знаю. Вот когда вот ты сейчас меня спросил, я тебя осознала. И вот когда я себя осознала, я была здесь уже голая, вот такая тут. Вот так и все. Ничего не знаю. Он сказал, о, удивительно. А этот браман, у него не было детей. И они с матерью, ну, в смысле, со своей женой, все время молили Господа Кришну, чтобы ребеночка. Ребеночка им хотелось. И он подумал, о, это результат нашего. О, это результат нашего поклонения. У нас появился ребенок. У нас появился ребенок. Он схватил эту девочку и домой прибежал. Жена, радость у нас! Кришна послал нам ребенка, смотри, какая прелестная девочка. И они стали ее воспитывать. В общем, там прошло много лет, ей стало 16 лет. И она была отрадой, так сказать, для своего отца и матери. И Нила, так сказать, он курсировал по деревне. Знаете, вот как курсируют сейчас на машинах, на BMW, туда-сюда, просто так, без того, чтобы показать, что вот у них машина, что они крутые. И он точно такой же. Он был млечкой, и он тоже крутой такой. У него был конь такой, правда, не BMW, так сказать. Они звали, как-то я уж не помню, Анбандин какой-то там. И он на этом Анбандине, он там туда-сюда, так сказать, он весь был в рыцарских латах, доспехи, шлем, он как-то, если бы он на металлоломе первое место бы занял, так сказать, по сбору металлолома. Все было, железо, доспехи, кольчуга там, что-то, ножи, вилы, все только, грабли, все было там. Все виды, так сказать, молотилки, косилки, все у него, серп и молот был. Все было у него. И его стали звать Термингадай. Его прозвали Термингадай, тот-то вешен всеми видами оружия. И вот он курсировал по этой деревне, и все маты же, мило там они, ну, он же крутой, и он так сказать, наверное, туда, туда, там выйдет, походит, подрянчит металлолом, там что-то застегнет ремень, там, вот и у него все было крутое, он был крутой. И все восхищались. И Термингадай, он был защитником этого поселения, он защищал это поселение. И все обращались, как какая-то проблема, на них какие-то бандиты нападали, все приходили, Термингадай, Нила, о великий воин, защити нас, что там, что он был такой благородный, а что, ну знаете как, сейчас вот, знаешь, да, придут, защитите нас, нас там деньги не отдают нам, или еще что-то, и вот они тоже такие, о, крутые, и тоже так же к нему, и он такой, кто там вас обидел, я сейчас, платите мне, так они, да, мы тебе, ему платили, и он ходил, разборки устраивал там, все, кому надо, голову отрежет, кому что, и он такой был крутой. И когда на их деревню какая-то приходила опасность, он один выступал против всех. И он был таким великим воином, что на самом деле он побеждал всех. Никто его победить не мог. 500 человек приходило победить их, 1000 человек, и он один всех их побеждал. Кого он не убил, все убегали. Раненые, израненные. И о нем слава шла, что там, в этой деревне, живет этот крутой, на этой крутой лошади. Вообще бесполезно там что-то ловить, лучше обходить ее стороной. Там крутой, вон там, у них все в порядке, у них есть так. Прикрытие. Крыша у них есть. И он был таким великим воином, что на самом деле он побеждал всех. Никто его победить не мог. 500 человек приходило победить их, 1000 человек, и он один всех их побеждал. Кого он не убил, все убегали. Раненые, израненные. И о нем слава шла, что там, в этой деревне, живет этот крутой, на этой крутой лошади. Вообще бесполезно там что-то ловить, лучше обходить ее стороной. Там крутой, вон там, у них все в порядке, у них есть так. Прикрытие. Крыша у них есть в этой деревне. Так они осуждали. И вот он как-то курсировал на своей этой лошади и смотрит. Там эта дочь этого брамана, она белье сушила. И она была так прекрасна на самом деле. Она была очень красива, как это Дева Деви. Но она была еще и целомудрена. И эта целомудренность, говорится, всегда придает женщине еще большую привлекательность, большую красоту. Смирение и целомудренность, Прабхупада говорит, это истинная красота женщины. Но она была и красивой телом, и она была смиренна, скромна и целомудрена. Практически как Ишта. И вот, он как только ее увидел, ну вон, такой крутой, и тут какая-то матаджи такая, которую он первый раз видит. Еще такая матаджи. И он затормозил сразу. Посмотрел. Какая матаджи. Все, у него сразу пришло решение. Как так, я такой крутой, и эта матаджи, так сказать, без моей опеки. Он слез со своей лошади, постучался, браман вышел, он сказал, вот я. Он сказал, о, Термингадай, ты что, чем обязан? Ты такая личность зашел к нам в эту лачугу. А он сказал, в общем, там я видел у тебя на крыше. Он сказал, что там на крыше? Ну, там, что у тебя на крыше? Он сказал, белье? Нет, нет, там на крыше у тебя, ну, ты знаешь что. Он сказал, таз с бельем. Ты что, издеваешься? Он сказал, да нет, ты что, Дилингадай, как я издеваюсь? Ты спрашиваешь, что ты там на крыше? Что у меня там на крыше? Кошка, собака, кто там на крыше? Иди посмотри, что у тебя там на крыше. Как ты со мной разговариваешь? Он пошел. Говорит, доча, что у нас тут на крыше? Не знаю, что у нас на крыше. Но там пришел Дилингадай, он так крутой тут в самой деревне. Он говорит, тут что-то у нас тут на крыше происходит. Я вешаю белье. И все, они по всю крышу обсмотрели, ничего нет. Он спускается, говорит. Там моя дочь белье, но больше ничего нету, честное слово. Он говорит, ну, что? Ну, что? И между ними такой диалог. Ну, что, что, ну? Вот то, что там вешает белье. И тут только он понял, браво. А, ты про мою дочь? Что, он? Ну, в принципе, я не против. Он был такой самоуверенный, наглый. Я не против. Он сказал, что ты не против? Ну, если ты меня сильно попросишь, то я не против взять ее с женой. Он сказал, да, ты такой Дилингадай, такой воин, ты мою дочь выбрал, да, женой. Сейчас я пойду, ну, такое одно у меня такая проблема. Я так ее сильно люблю, что если она тебя не полюбит, нет моих благословений. Он сказал, мам, меня не полюбит. Ну, смотри, лошадь какая, смотри, какой я. Ты видел? Мышцы, так сказать, бицепсы, я, так сказать, меня потом будут звать еще через 5000 лет, это Шварц. Шварцем. Ты что, как это меня не полюбить? Я-то, посмотри, какая челюсть такая для меня, как все у меня устроено. Смотри, я ли так-то, не крутой? Он сказал, да ты крутой, все, я тебя, так сказать, вижу, у тебя, так сказать, трицепсы, бицепсы, железо на тебе висит, не знаю, сколько там, на пароход. Я, конечно, да, я понимаю. Но вот если она тебя скажет согласие, все, я благословляю. Поэтому ты давай с ней поговори. Он сказал, ну ладно, давай, зови ее. И он был такой уверен, потому что все матаджи за счастье считали вообще, что он на них смотрит даже. Не то, что так. Они там на его лошади прокатятся, так вообще это. Знаете, как сейчас. Если прокатятся там на иномарке, все. Но же так же, для них эта лошадь была тоже иномаркой. И вот, она, матаджи, это спустилась, сказала, ну что, вот я вижу, это такая груда металла, так сказать, гадает, так сказать. Она была смертна, сказала, хари был, и глаза опустила. И думает, что такое, что он сейчас до меня докопался. Он сказал, ну, матаджи, я, в общем, не против. Если ты, так сказать, меня сильно попросишь, я тебя беру в жены. Он сказал, что? Он сказал, да. Она была умная. Я сказал, о, какая милость, я могу стать твоей женой. О, да, я так рада. Я очень рада. Он сказал, о, смотри, все, давай благословление, пойдем. Подожди, подожди, кто так, люди делают, что ли? Пойдем, что сейчас, сразу в постель, что ли? Ну нет, потом, через пару часов. Нет, так не делается. Ты что, что это такое у тебя, менталитет странный такой. Вы знаете, да, вот? Сейчас в современном мире сразу. Вся свадьба там, под одеялом. И он тоже так же, у него тоже такой, он же млечка, у него тоже менталитет такой, что все там, под одеялом, все взаимоотношения. А она сказала, нет, у меня к тебе одно условие. Я тебя очень полюбила, сейчас вот смотрю на тебя, ну крутой, ну вообще ты вообще такой вообще парниша. Такой клевый, она говорит, ты такой клевый парниша, такая лошадь у тебя, вообще такой лошадь я не видела, она сказала. А твое это железо вообще, так сказать, все, фирма, все везде, фирма кругом. И у тебя там, сыть, денег, во, куры не клюют, я тебя знаю, что я за тобой, как за железной стеной. И еще со стеной с лошадью. Я вообще согласен, но у меня к тебе одно условие, она сказала. Ты должен стать вайшнавом. Все, нет проблем. Она, подожди, подожди, он уже побежал, он уже на лошадь, раз, дверь закрыл. И пока он ехал, он думал. Вайшнава, так. Что-то я слышал, что вайшнава это что-то связано с религией. И он к храму, храму подъезжает на своей кобыле, разность выгребается туда с этими с металлоломами со своим, и бум-бум-бум. Пришел, смотрит, вайшнава, вайшнава, где дают вайшнавов? Так, он так стал думать, магазин, магазин храмовый, так, он пришел, религия, храмовый магазин, он пришел, а он там этот, увидел, так сказать, зашел весь в этом облачении, о, термин гадает, арибок. Он, так, вы знаете, вот, у вас вайшнава есть? Мне вот надо вайшнав, пожалуйста, мне вайшнав. Он говорит, ну да, у нас есть вайшнав. Он сказал, мне надо срочно, вот так надо. Я жениться тут решил, вот без вайшнавов я не могу просто. Так что мне вот, пожалуйста, сколько у вас есть вайшнавов? Ну, у нас тут много вайшнавов, так сказать. Ну, 1000, наверное. Ну, ну все, я 1000 беру, сколько я за них? А он сразу понял это. Продавец. Говорит, ну, вайшнав это такая специфическая вещь вообще. Он говорит, ты что там мне там мозги пудришь? Какая специфическая вещь? Что значили? Вы умные люди, там все, тонко так у вас все. Что там тонко? Все понятно, давай вайшнав, вот деньги, так все. Вытащил там, кстати, мешок денег. Давай, вот все, так сказать, расчет. По курсу. Что? Ну я вообще-то... Ты знаешь, тебе лучше обратиться к Пуджари в храм. Вот это все свое железо сними. И вот сними свои ботинки, иди вот в храм, там Пуджари подойдешь, он тебе объяснит, что такое вайшнава, как стать вайшнава. Он снял все, он подумал, ну ради женщины-то я на все готов. Такая красивая, я что для нее горы сверну. Все, снял с себя, зашел в храм, к Пуджари подошел. Арибол так себе поклонился, видите, кланяется, тоже поклонился. Он был такая личность, еще неплохой, еще совсем не испорчен, поклонился. Да, слушаю тебя. Я вот вайшнаву хочу приобрести. Он сказал, вайшнаву приобрести? Ну да, чтобы вот как-то вот мне моя жена, он уже стал говорить, моя жена. Всегда же там, уже жена, все. Он говорит, вот моя жена, она мне сказала, что я вот вайшнаву. Вообще, что вайшнаву? Ну что-то, и не стал вайшнаву. А кто твоя жена? А вот там брахмана, дочь вот этого. А, ну да, я понял. Она сказала тебе стать вайшнавом, да? И тогда она за тебя выйдет замуж. Да, да, да. Давай, я вот, где, давай этих вайшнавов или что там? Что это вообще вайшнав? Давай, я вот хочу. Если есть, давай, прямо сейчас. А у него были, у него такие красивые волосы, усы у него такие были, у него такая борода была, он такой молодой, красивый. Он сказал, сейчас я тебя вайшнавом сделаю, подожди. Ты точно решил? А? Ну все, давай раздевайся. Зачем? Я тебя буду вайшнавом делать. А ну ладно. Он все про эту Матаджи думает, любовь к Матаджи, так все. Его там завели куда-то в какую-то комнату, там вышли туда, завели, раздели, омыли, там все, подстригли, шикху ему все сбрили. Зеркало показывает. Он как себя увидел. Похож на какой-то этот... У него тут как какой-то зайчий хвост. Ананас, на ананас похож. Ананас в тени, так тень от ананаса. Такая штучка. Он как себя увидел таким. Ну, вы представляете, да, как человек вот мирской, вот он видит преданного, как этот лысый с этой кисточкой. Ой, что такое? Хиппи. И так же, он так, кстати, увидел себя. Ой, что такое? Ему говорит, ну, что, сам хотел вайшнавом стать. Он смотрит на себя, он был так к этому всему привязан, к своим волосам, к своим. И вдруг, что такое? Ну, протерпел, он сказал, ну, ладно. Что еще? Они, давай, тилаку ему поставили, все. Тилаки везде поставили. Все с него поснимали ненужное, дали ему тапочки, тхоти ему завязали, курту, там чадр, вернее, был, чадр на него одели, дали ему мешочек, он стоит, подняли ему, так, он стоит на себя, смотрит и не узнает, на кого он похож, на какого-то клоуна, на чучело, на кого он, все, он инопланетянин, гуманоид какой-то, он на себя смотрит, они говорят, о! Но, а те сами, когда из него делают вайшнава, потешаются, смеются до слез. Одели ему кантималы, все. Он стоит. Такое у него было очень неотмеченное печатью интеллекта лицо. Поскольку он все время это нажимал на физическую культуру. И он такой стоит. Ему показали. Вот такой у нас вайшнав. И они так себе смеяться начали. Он, ну что? Они, вот так, держи мешок, чтобы туда ниже пояса нельзя, вот так все. Он стоит. Что дальше-то? Ну все, иди. Теперь это железо на себе не носи. На коне не должен крутом ездить, все. И все, да. Он думает, ну ладно, сейчас приду, она увидит, что я такой. Если это вайшнав, ну, какая-то сумасшедшая женщина. Уже мне так ей нравлюсь. Я такой уже не крутой, так сказать. Еще не нравится. Думаю, ну ладно, если так хочет. Может, повеселиться хочет. Ну ладно, все, буду дурачком. Вот и развернулся. И сказал, спасибо. И пошел. И так идет, следит, чтобы рука ниже не... Ну, так, ну, еще потом отправит, опять там что-то не то. И он так идет по деревне. Все, кто его видит, все падают со смеху, дети за ним бегут. Что он там? Уже его дергают, то боялись подойти, уже дергают его. Уже все страх потеряли, думают, ой, что это такое с ним происходит? Все хохочут, все смеются. Вся деревня высыпала. Смотрите, деревня гадает, клоун. Он, смотрите, точно встал. Он такой злой идет, он думает, ну, сейчас выйду, потом убью, всех убью, всех до одного убью, кто смеется. И он идет, терпит. Приходит, куда стучится. И говорит, ну скорее, скорее. Все собрались, все хохочут над ним. Он стоит. Браман дверь, говорит, как его увидел? Все сразу, вот враг упал. Смеется, не может. Да, зачекуется, он хохочет. Она спускается, его увидела. Все смеются. Ну что я делаю? Всех побью. Она говорит, ну все, кончился концерт. Она говорит, не, подожди, еще какой концерт? Она все сдержала, контролирует свои эмоции. Она продвинутая личность. Она говорит, нет, нет, нет, все нормально. Ты смотри, совершенно другое дело, похож на вайшнава. Он стоит, думает, ну издевается, ну ничего, я после свадьбы ей устрою. Он стоит, ну что? Она сказала, ну вот там четкий, там то, все, начала ему объяснять, вот это вайшнавизм. Он ничего не слышит, он ничего, потому что он ничего не понимает вообще. О чем речь даже вообще? Она про Бога что-то там говорит ему. Вот Бог, там все его слуги. Он ничего не соображает. Ну, знаете, нам что-то говорят, мы ничего не соображаем. Ну, вот что-то возвышенные вещи. Что-то. Он стоит терпит. Он говорит, ну все, женимся? Нет, нет, нет. Подожди, ты не дослушал до конца. Теперь ты так будешь ходить каждый день. Что? Шутишь? Он сказал, подожди, подожди. Вайшнав это только на всю жизнь. Как на всю жизнь? Ну тогда ладно, все, я против. И была так прекрасна, ну такая фигура. Так, ну, в общем, я при брахмачарях не буду описывать, что у нее было, какие у нее были все эти прелести. И он все это так подумал, сказал, нет, да ради этого я готов вообще так, не знаю, еще вообще голым ходить готов. Так было сильное вожделение. Ради женщин он был готов на все. Еще ради такой. Я готов! Буду все время так ходить. Она сказала, вот и давай ходи. И вот, слушай сюда, самое важное, что я тебе хотела сказать, ты так не дослушал. Ты в течение. Слушай сюда. В течение 3 месяцев ты каждый день должен кормить 1008 вайшнавов. Он сказал, кого? Вайшнав. Вот кто так же, как ты, одет. У кого вот этот знак, у кого это, у кого тхочи, все, здесь бусы. Ты должен каждый день 1008 вайшнавов кормить. Потом ты должен омывать их стопы, и эту воду, которая омыла их стопы, ты должен пить. Это называется чаринамрита. Он сказал, как чичи? Он сказал, да, неважно. Будешь пить эту воду, будешь вот это чичи пить. И будешь кормить, и все, что они не доели, будешь съедать за ними. Если ты 3 месяца это сделаешь, я тебя, Нила, ты даже не представляешь, я тебя так буду любить. И у него сразу эти грезы, он сразу представил, он сразу хорошо сказал, он к ней такой, она, 3 месяца, ты должен. И он, представляя все это, он сказал, я сделаю хоть сколько для тебя, родная. Ты... Ну все, ты слово дала, он сказал, да. Вот Браман стоит, все. Мы же не будем потом Сакши Гопала сюда звать. Все, я верю тебе. Он пошел. А у него были друзья, у него ученики были. И друзья, понятно, тоже были все такие-то. Железные воины, как сказать, тоже у них были кони. Маркой пониже. И вот он призвал своих друзей и сказал, короче говоря, я жениться решил. А еще, вот тебе на. И наш друг нас променял на эту. Как Стенька Разин. Нет? Ничего не знаю. Он сказал, нет. Все, я женюсь на этой Матаджи. Она, они сказали, ты как-то выглядишь очень интересно. Они не боялись смеяться над ним. Потому что он сразу, как он знает. Он мог сразу такой уколоть. Он мог ему сделать успокоительный укол саблей. И они... Сказали, ты как-то странно выглядишь и так похихикиваешь. Он с этим мешком, так сказать. Я сейчас посмеюсь. Завтра же, чтобы все так же были одеты. За что? Ты что? Я что сказал? Но поскольку он был этот атаман их шайки, так сказать, они тоже побрились. Это... Там в семьях у них проблемы начались из-за этого. Они сказали, что такое, вы что чокнулись? Но они боялись его. Но они вроде и дружили, и боялись все вместе, там, все в перемешку. И все, вот они такие вот. 4 друга и вот 5, так сказать. И они лысые, так сказать, этим. Такие морды у них, какие. Там какие они вайшнавы, бандиты? Там сразу можно все отдать. Даже такого вайшнава увидишь, сразу хоть карманы там все, раз его. Все, давай, где-то вам пожертвование. Не трогайте. Только нас не трогайте. И у них был такой, тем более всех знали, бандиты такие. И все так, и вдруг они вайшнавы. И они ходят на тебя, чук, смотришь. И этим пальцем сейчас все выколю глаз. А если я такой, о, боже мой. Такие. Они ходили, а всех охочут над ними. Мы сейчас, а те-то не понимали, что они на них там драться пытались, и все люди разбежались, все вроде, все успокоились, сказали, ну и черта, так сказать, не будем их трогать. И они, он сказал, мы теперь каждый день будем кормить 1008 таких же, которые так же одеты. Они называются вайшнавами. Мы теперь все вайшнавы, я вам говорю. Он сказал, ну хорошо, как скажешь, вайшнавы, так вайшнавы. Ну какая разница, были вайшнавами, бандитами, все одно и то же. Какая разница, те бандиты, эти бандиты, эти лысые бандиты, те на конях бандиты, какая разница? У них было все едино. Они ничего не понимают. Да, да, мы согласны будем. Он сказал, завтра засаду, и всех будем вытаскивать этих вайшнавов. И он, так сказать, план у него, Барбаросса, так сказать, все там они развели, все, схему, адреса узнали, вычислили всех вайшнавов. И узнали, что они там к Мангаларати ходят в храм. Они перед храмовой дорогой сделали засаду в кустах, там все. Капканов пораставили там, сидят утром. Раковины задудели, колокола забили, вайшнавов пошли. Раз, выскакивают, такие 4. Но они были такие великие личности, они еще с собой прихватили оружие на всякий пожарный. Ну, проповедь, так сказать, проповедь наша миссия. То есть все использовать, так сказать, для служения. И они подумали, ну, если у нас есть оружие, что бы его надо использовать, что это такое? Выбрасывать, что ли? И они так оружие положили, те. Нива вышел, так сказать, они Ниву увидели. Нива, Вайшнава. Ну, Вайшнава у него сразу первая мысль, как он бандита видит, самосохранение ради реализации. Значит, нас всегда так было. Я бы, конечно, мог вступить в битву, но самосохранение ради Кришны обязательно надо бояться всего. Потому что жизнь дороже, так сказать. Самореализация. Ну, это такое. Кшатрийское мышление. И они так подумали, остановились. Сказали, о, Нила! И они начали, дипломатия пошла вайшнавская. О, дядя. А он сказал, я знаю все ваши штучки тут вообще. Меня вон, видишь, что сделали со мной? Дядя. Вот так они из меня сделали. Вот. Так что я понял, как вы тут мягко стелите. Все. Сегодня я вам делаю обед. А что, да ты что, мы наелись вот так, ну все есть. Еще непонятно, что ли, сказал? А? Нет, лучше не заставляйте меня. Не быть вайшнавом, он сказал. Не заставляйте меня не быть вайшнавом. Я вайшнавом не хочу не быть. Вы понимаете, да? Вайшнавом не хочу не быть. Не быть вайшнавом не хочу. Все вот туда встаньте в сторону. А сказали, подожди, Нила. И так двое так раз мимо него. А там еще в засаде сидят. Они так, раз вытаскивают мечи. Лысый шикрифт хочет с мечами. И посреди дороги такая морда. Они, опа, мешок висит на пузе. Они, какая-то странная форма, новая сампрадая, так сказать. Они остановились. Нила, ты что? Я сказал, сегодня обед. Это называется Life Distribution. Пища жизни, так сказать. У нас миссия, ничего не знаем. Нила, наш авторитет, он сказал, так сказать, будем распространять просад 1008 вайшнавов. И они давай, так сказать, саблями их тыкать. Ну да, иди туда. Ну ты что, я такой старый. Я тебе сейчас отрублю руку. И они так собрали 1008. Все бедные столпились, так сказать, тайкой стоят. Они вообще боятся ляпнуть что-нибудь. Они котлы. У Нилы было очень много денег. Они, так сказать, собирали дань там, со всего. У них было денег вот так. И они начали, так сказать, свою вайшнава-сева. Служение вайшнавам началось. Они наварили риса там, все там сделали, напиток там, дал рис, все, короче. Сабжин, наготовили очень много. И она сказала ему, что каждый вайшнав должен полностью быть удовлетворен, наевшийся. Но он понял это по-своему, что значит надо много, так сказать, их заставить есть. Рассадили их так два ряда, там охраняли, только один пытался. Пока внимание на одного, только один пытался. Все, подбегал, я тебе сейчас... Все, я тебя прошу. И все каждый сидел, думал, Кришна, что мы сделали? О, Боже мой, как теперь предаться? Мы поняли, что мы не преданы. Мы должны предаться. Вот ты послал Нилу, теперь мы заставим. И все предавались вайшнавы, они так предавались Кришне. 7 дней до смерти они думали, все. И все вспомнили Махараджа Парикшита там все. И они сидели, предавались. Нила ходил там между ними. Ешь! Да я, ты смотри, какой худой, у меня, смотри, какой живот уже. Все, я уже съел третью тарелку. Ешь, я тебе сказал. Они ели. Так они футфулайф делали. Футфулайф. Все наелись. Все отвалились. Он посмотрел, что там много осталось. Он сказал, ну ладно. Он видит, что они уже сейчас вот-вот все обратно полезли. Он говорит, ладно, все. Теперь ноги выставляйте. Они говорят, зачем? Зачем ноги? Они не могут понять, что. Ноги выставить. Они все думают, ну сейчас что-то будут делать. Отрубать, прижигать, что будет? Они выставили свои стопы. И там один с графином, другой с тазом, так сказать, начали стопу мыть. Моется. Ноги протягивай, что ты пальцы растопырил там же. И они моют им стопы, вымыли стопы 7008 вайшнав. 200 литров черенами. Так, ну все, теперь все по домам, завтра в это же время, не дай бог, кто один не придет. У кого там талончики, не талончики, все, чтоб собрались. Все, ну я вас всех запомнил, смотрите, у вас у всех жены, дети, я, так сказать, вас достану. Они все думают, что бог, ох, Кришна, что мы сделали, такие животы, они идут делили. Они уже, им уже надо поститься 40 дней, чтобы это все переварить. Они объевшиеся идут домой, думают, о боже мой, что мы сделали? Опять демоны эту планету заселили. О, Кришна, и они все предаются. И вот так, кстати, эти 200 литров. Что делать? Ну давай пить. И они зачерпывают, пьют. Пьют, бегают, знаете, как в пивной. Вот. Мужики сядут весь день, они пьют и весь день бегают. И они к вечеру, так сказать, выпили. 200 литров выпили, это черенамриты. У них такое худо, у них водянка уже. Они такие. Он приходит, ей докладывает. Пришел, она его увидела. Такой у них заплывший. Эти 5 друзей заплывшие все. Она хо-хо-хо-хо-хо. Все смеются опять. Мы сделали, она сказала, 3 месяца. Ну ладно. На следующий день опять так же, опять. И так они свою, так сказать, футболайт дистрибьюшн, распространение славы, так сказать. И они начали славу. И вот они, так сказать, свою вайшнаву свая делали. Но их средства постепенно уменьшались. Нету денег, нету. И вот они постоянно кормили, потом вайшнавы уже привыкли, сами тоже привыкли. Ну что мы будем ждать, пока они придут с этими своими саблями тыкать? Уже каждое утро, каждый... О, Кришна, опять это надо сделать. И все уже вставали, уже не в храм, так сказать, через храм. Из храма сразу после Мангалварати они, так сказать, на просад идут. Им по большой миске там ложат. И они едят это все. Но они думают, ну зато... И Нила стал спрашивать, а чего вот я, почему должен вас кормить? Что это моя вот жена, она сказала, что кто вы такие-то? Почему я вас кормлю? Меня лысый, как дурак, хожу, так что тоже с этим. Что такое-то? И они ему постепенно стали рассказывать. Вот это тот, тот. А ему что делать-то? Он сидит там, на них смотрит, они едят, он слушает. И ему там про Бога, про то, про святые имена, про все, про то. Он говорит, а это что, воду-то пить? А это, да, это знаешь, это только от великих личностей. Мы-то нет, ты, может, не будешь нам стопы мыть? Может, и вообще нас кормить не надо? Он говорит, ага, хитрые. Я понял вас, я знаю вас, вашнава. Видите, лысого уже сделали из меня так. Не хитрите, я сделаю то, что мне сказали. И они ему. И 3 месяца, и он все время 200 литров чиринамбиты. И вдруг он стал что-то в сердце чувствовать такое, что-то вдруг эти вайшнавы не такие уж и плохие. Такие классные мужики, он подумал. Что они, нормальные мужики такие, живут, молятся Богу. Что, в принципе, я на них наезжаю? И он так пытался с ним дружить. И они видят... Вайшнавы тоже думают, ну что, Нила, мы думали демон, а он-то, смотрите, просто жениться хочет, она что-то ему сказала, он неправильно понял. И между ними такие отношения неплохие начали развиваться. Они стали ему рассказывать, там, Шримад Бхагаватам, там то, все, там, про то, про все. Ну, все, нормальные взаимоотношения, прекрасные, у них такие какие-то дружеские отношения. Он говорит, пожалуйста, я хочу про то. И вдруг он почувствовал, что у него такое желание их кормить каждый день. Они такие классные, он подумал, они же такие... Классные люди. Я никогда на самом деле не видел более лучших людей. Как же так? Я жил в этой деревне, никогда не замечал, что они лучшие среди всех. Как они преданы этому Вишну своему, Кришне. Он стал так восхищаться им, что-то с ним стало. И он такой стал им почтение выказывать. Все это стало работать. Он стал, сердце его стало растапливаться. Он стал думать, вот это да, такие личности, я буду им служить вообще. И он забыл обо всем. На 3-й месяц он уже не помнил, что он делает это ради какой-то матаджи. Он так погрузился, и когда ему говорили, ты как матаджи? Какая матаджи? Тут на вайшнавов надо кормить. Какая матаджи? Ну, это ради которой ты делаешь. Да потом, матаджи, что тут матаджи. Тут вайшнавы, такие классные личности, я им хочу служить. Каким матаджи тут? У меня нет времени. Я бы к ней сходил. Знаешь, что она там, матаджи? Тут вайшнавов надо кормить. И все, и он так погрузился. Его друзья, они уже между ними хорошие отношения. Куда ты делал эту кастрюлю? Да сам куда ты делал? Они ругаются там что-то. Но все они в служении. Они друг друга что-то там отчитывают, что не вовремя сварили, неправильно сделали. Кто помыл кастрюлю последний? Да, это ты и сделал. И они все, они погрузились полностью в этот процесс. Процесс называется вайшнава севая. Служение стопам вайшнава. И они так очистились. И деньги кончились. Эй, Нила, подумал, деньги кончились, что делать? Денег нету. Но Нила... Я еще забыл рассказать. Он был сборщиком налогов. Он был сборщиком налогов. Царь, когда узнал, что такой воин там есть, он сделал его сборщиком налогов. И он вытащил из-под кровати сундук с налогами царя. Стал думать. Угу. Царь собирает налоги. Налоги для чего? Чтобы они, эти деньги, пошли на служение кому? Вайшнаву. Служение вайшнаву – самый высший процесс в этом мире, и в духовном, и в материальном мире. Я что, дурак какой-то, подумал? Я должен просто взять и эти деньги употребить на трансцендентный желудок вайшнава. Он взял эти деньги, вытащил и сказал, друзья мои, мы с вами теперь слуги вайшнавов. Даса, ну даса, давайте эти деньги трансцендентный желудок вайшнава будем растягивать дальше. И они опять закупают пхогу, предлагают там все, они научились всему. И они так погружены, они уже ни на секунду остановиться не могут, они вообще не представляют свою жизнь без служения. Все, вожделения нету, ничего нету, потому что полное погружение в служение. Неважно, ничего уже было. Почему они пришли, как они туда попали? Полное погружение в служение. Ничего больше думать не хотят. Видят вайшнавов, восхищаются вайшнавами. Все. И они погруженные, делают. Все только ругаются там, всякие проблемы у них возникают. Все это связано только с процессом преданного служения. Они погружены полностью. И вот они закончили деньги идти. И тогда Нила позвал и сказал... Да. А уже прошло никакие 4 месяца, уже 8 месяцев прошло. Не могут остановиться. Вкус преданного служения. Погруженность. Они видят, они общаются, столько им интересного рассказывают. Вайшнавы взамен стали им. Вайшнавы же как? Они же не удержатся, чтобы не проповедовать. Тем более видят, что... И уже 1008 вайшнавов проповедуют им. В 5 проповедуют 1008 вайшнавов. Вот как надо проповедовать. А не так, как человек приходит в храм и там... 1008 прихожан и один какой-то им проповедует. Перед чем 8 вайшнавов, они сразу набрасывались, они начинали им рассказывать все, один говорил, а теперь я вам расскажу историю. И начинал им рассказывать все, все им рассказывали о преданном служении, о духовном мире, о Кришне, как, что. Они так все это слушали, они пили эту чаринамриту, и сердца их вообще сияли, они сияли. Только служение, только вайшнавы, все. Мы достигнем Бога благодаря служению. Они так поглотились этой деятельностью. Ничего нам не надо, ни денег, ни славы, ни почести, они погрузились. Никакой семейной жизни, ничего, и они все туда. И деньги закончились. Как же так? Нила сел. Как же так? Завтра чем мы будем кормить? Как мы завтра будем растягивать трансцендентные желудки вайшнавов? Где взять деньги? И тут вся эта история докатилась до царя. Царь сидел, ему рассказывает. Там в одной деревне появилось пять каких-то личностей. Они были раньше сборщиками налогов. Нива. О, Нива! Это великий воин! Я знаю, да-да, воин! А что там Нива? Он там кормит уже в течение почти года 1008 вайшнавов, да вот теперь уже всех вайшнавов кормит, которых знает, видит. Как это он кормит? Да? Такие пиры им там устраивает, чаринамриту их пьет. Подождите, я царь, это я должен служить вайшнавам. Я царь, я нара-нараян, так сказать, мое служение служить вайшнавам. Это почему это он себе служение взял по собственной прихоти? Что такое? А где он деньги берет? Я сказал, ну не знаю, мы уже сборщик налогов, наверное, свои налоги уже, так сказать, все. Он сказал, опа, а это уже преступление. Там у нас какая статья в кодексе? А, посмотрели, все. Он сказал, ну-ка, собрали какую-то армию, и пошла армия в эту деревню. Приходит, стучится, Нила открывает. Так, Тюрмингадай, где? Налоги царя. Он сказал, ну как где? Они в трансцендентном желудке, вайшнав. Ты давай тут дурака не валяй. Где деньги? Он сказал, деньги все там, где и должны быть. А где должны быть деньги? Лакшми где должны быть? Лакшми должны служить на Райане. Кто служит на Райане? Вайшнавы. Все лакшми истрачены на служение вайшнавам. И он такой гордый стоит. Все лакшми до копейки тратятся на трансцендентные желудки вайшнавов. И благодаря тому, что эти лакшми принадлежат царю, царь сейчас получил столько много благочестивых реакций, что он на Вайкунтху отправится. Передайте ему, что он все, я сделал так, что я послужил так царю, что я сделал то служение, которое даже ему не надо. Теперь все реакции пойдут к царю. Я отдаю все свои благочестивые поступки царю. Он такая личность, он стал прославлять царя. Он наран-наран, я сделал за него это. Теперь царь на Вайкунтху отправится. Все. Я только хочу служить. Мне не важно ни Вайкунтха, ничего. Есть вайшнавы, я не служу. Я не хочу никуда, ничего не надо. Только вайшнава сывая. Он так очистился, что он стал говорить, как чистый преданный. Но они посмотрели на него, на этого бандита. У него, так сказать, морда все равно осталась бандитская. Только речи изменились, и глаза стали немножко добрые. Они смотрели на него, думали, что такое. И сказали, ты такой наглый стал. Ты такой нахальный стал, ты трансцендентный желудки вайшнав. Мы здесь твой желудок вытащим. И тут Нила, он сказал, что? И вдруг он вспомнил, кто он. Он сказал, что ты сказал? Ну-ка, не заставляйте меня вайшнавом не быть. Он говорит, что ты там сказал? Он сказал, не заставляйте меня вайшнавом не быть. А то я вам сейчас напомню, какой я вайшнав. Эти его друзья четверо сказали, вы лучше его не заставляйте и нас не заставляйте вайшнавами не быть. Один уже побежал, все слышат там в комнате, что-то греметь стало. Железо какое-то гремит там. Тюрмингадай сказал, выйдите на улицу, ждите, сейчас мы выйдем, сейчас мы поговорим с вами. Солдаты вышли, там копья выставили, там щиты, все, так сказать. Они думают, ну сейчас мы там с ним сразимся, там что, пять человек, а другие стали. Ну, сейчас там самых крутых выбрали, ну сейчас их кто-то уложит. И пленим их. И он говорит, оставить живьем. Кричит этот главный. Живьем брать! Они слушают это там, живьем брать, сейчас не знаю, кто кого возьмет. Там собралось каких-то 200 воинов, лучших, так сказать, ратников, дружинники пришли. Они, Нила говорит, да ладно, даже доспехи не надо, берем там все свои палки, там все такое. Они даже оружие острое не стали брать. Взяли палки какие-то там, кстати, молотилки, нунчаки там все. Вышли. Говорю, вот тебе на, эти вышли, что-то с палками с какими-то. Они, Нила говорит, ну в общем так. Или вы признаете, что все лакшми должны уходить в трансцендентный желудок вайшнавов. Или я сейчас вам покажу так. Но Нила был уже образован. Вайшнавы его научили чему? Вайшнавы научили его самому главному, что применить силу можно только для защиты вайшнавов. И Нила так был вдохновлен, что наконец-то он может быть разбойником. Настоящим он может сейчас любого убить, потому что он защищает вайшнавов. Их трансцендентные желудки. Он говорит, ну сейчас мы, так сказать, вспомним молодость. Он И эти друзья, он сказал, теперь, да, даже если мы погибнем, или если кого-то мы убиваем, никакого греха, и мы все отправляемся на Вайкунтхи. Помните, в Бхагавад-гите нам рассказывали, как Арджуна? Да, да. Они говорят, о, смотри, Бхагавад-гиту говорят, вы что за разбойники такие? Про Бхагавад-гиту, про Арджуну говорят? Похоже, вы, так сказать, священное писание тут стали использовать для своей разбойной деятельности. Но сейчас мы посмотрим, кто тут разбойник. Ну, давайте, считай до трех. Признаете, что все лакшми должны быть трансцендентны в желудке вайшнавов? Те, ну-ка лакшми нам отдать. И этот, главарь, так сказать, их, генерал, он сказал, брать живьем. Они, живьем. Сейчас мы тебя кверх ногами подвесим, и тебе уши оттянем, как у осла. Будешь ты еще там говорить что-то. И те кинулись на этих, но Сермингадай сказал, эй, спокойно, стойте. Друзья мои, я хочу сохранить вашу чистоту. Он их оставил, они, но вы тоже хотим, останьтесь там. И он как дал им, они все лежали. Он новых, он дал этим. И, короче, Термингадай один всех их избил. Этой палкой там, руками, ногами, кого... Все лежали, 200 человек все лежали, убивать никого не стал. Взял просто, кому что сломал, челюсть, кому нос, кому глаз выколол, кому ухо оторвал, кому пальцы переломал. И все они с повреждениями мелкими, так сказать. Этому уши, так сказать, оттянул генералу. Генерал взмолился, не надо, не надо. Я сказал, вот иди к царю, да, иди к царю. И скажи, что все лакшми с этого дня будут уходить в трансцендентный желудок вайшнавов. Все лакшми будут только служить вайшнавам, чтобы вайшнавы могли спокойно поклоняться Господу Кришне, и чтобы здесь все процветало, это Кали-юга, чтобы она отошла. Все деньги туда должны идти. Ты понял меня? Иди и скажи. Ладно, все. И они поковыляли. 200 человек, представляете, да? 200 человек побитых, так сказать, идет. Они заходят в город, царь там говорит, что такое? Что случилось? Какое войско на вас напало? Где война? Ай, какая война? Остановись, остановись, какая война? Ты вот, Нила твой, вот это все Нила. Вот мы пришли, давай деньги, а он нас тут благословил. Вот видишь, как благословил? Вот мы теперь, смотри, что он нам дал в итоге за деньги. Как так? Он ослушался царя. Царь собирает все свое войско, в поход выступает, и они нападают на эту деревню. Но Нила там же со своими друзьями, короче говоря, Нила побеждает со своими друзьями всю армию. Они победили, это не шутка. Это так же, как в этих историях с Ильей Муромцем, там, Алешей Поповичем, там, кстати, помните, да, это в русских сказках. Это не сказки. Сказка на санскрите означает шрути. Они были махарадхи, они еще, остатки этой воинской доблести было, и умение этого. Еще сохранялась эта способность, это сознание еще передавалось. И вот они победили всю эту армию, впятером. И Нила, он царя пленил. Он пленил царя, поставил ему нож к горлу и сказал, давай, или ты признаешь, что вайшнава сывая это самая важная часть жизни, или я тебе сейчас голову отрежу. Он сказал, отпусти, отпусти, все признаю, вайшнава сывая всех лучших, все лакми, я тебя прощаю. Он сказал, ладно, я тебя отпускаю, иди. Царь вернулся, собрал новое войско, еще больше, и сказал, так, если он вайшнав, если он говорит про вайшнав, то он должен знать, что я Нара-Нараян. Он сказал, я его хитростью возьму. Значит, он должен знать, что такое Ману Самхита Шримад Бхагаватам. Он вызвал мудрецов. Вы должны подойти к нему и сказать, что он приступил к дхарму. Если он вайшнав, он не ослушается. Потому что мы его берем силой, как обычного человека, мы его не победим. Он такой воин великий. И тем более он стал вайшнавом, Кришна за ним стоит, Кришна ему помогает. Он как Арджуна. Кришна там все делает для того, чтобы он победил. Я понял, что источником его могущества является теперь уже его преданность. Не его знание, а его преданность. Мы его победим знанием, Шримад Бхагаватам и Ману Самхита. Идите, скажите, что он использовал налоги по своему усмотрению, не обратившись к царю, это нарушение. Идите. И они пришли. За это он должен попасть в тюрьму. Они пришли. Ты знаешь о том, что ты это сделал? Вот смотри, Ману Самхита. Там написано. Он сказал, о, шастры, шастры уважаю. Нет проблем. Все. Браманы пришли. О, браманы. Они чекали по трубе, с чагриба синкуйбе. Они смотрят. Точно он вайшнав. Он же не имитировал. Смотрит. И скажет, Нила, тебя надо посадить в тюрьму. Царь недоволен. Царь Нара-Нараян. Ты приступил к дхарму. Ты использовал деньги на свое усмотрение. Ты должен был с ним посоветоваться. А столько много проблем. Царь должен... Вайшнавы должны помогать. А ты что? Спроси у других вайшнав. Другие вайшнавы пришли. Они скажут, Нила, нам так. Ну ты правда не очень правильно поступил. Нила сказал, все. Закон вайшнава для меня закон. Я вайшнав. Я иду в тюрьму. Я получу наказание. И он пошел. Друзей оставил. Я виноват. Друзья просто. Друзей оставил, пришел. Царь его в тюрьму посадил. Сидит в тюрьме Нила. Нила стал думать, я в тюрьме сижу. Вот я дослужился вайшнавам. Служил вайшнавам, сижу в тюрьме. Но вайшнавам мне говорили, все надо использовать как милость Кришны. Он стал думать, какую же милость я отсюда могу извлечь. Сижу в тюрьме, как дурак. Все отдал, ничего, сижу нищий, лысый, с хвостиком. Ничего у меня нету. Вот тебе себе спасибо, вайшнавам. Тюрьма еще в итоге. Потом он стал, ну это одна сторона мысли его посетила. Он стал думать, как же поступали великие вайшнавы? Они просто в моменты, когда всегда обращаются к Кришне. Если нет служения такого, я должен служить чем? Язык занять воспеванием. И он сел и поехал. Воспевать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И весь покой. Я сказал, что ты такое, как я тебя вижу, мне говорили, что это только... Он сказал, я так тобой доволен, ты так служишь вайшнавам. Молодец, у тебя не было никаких качеств, но у тебя было одно качество, ты служил вайшнавам. Смотри, как ты погрузился, я так тобой доволен. Я так доволен тобой, что ты... Служил вайшнавам, пил их чринамриту. Все, ты мою милость не искал. Я тебя отсюда освобождаю. Сейчас пойдешь, я открываю все двери тебе. И знаете, как в истории с Васудевой и Деваки, как в тюрьме. Все замки раз, открылись, двери открылись. Если ты меня отпускаешь, да, я тебя отпускаю. Сейчас пойдешь, там храм стоит, 100 шагов отсчитаешь от храмового дерева тамаринт. Там начнешь копать, найдешь 5 кувшинов, полных золота. Один кувшин отдашь за долги царю. Остальные 4, давай, начинай. Я так доволен. Трансцендентные желудки вайшнавки, взять! И он сказал, о, Кришна, все, классно. И он раз забрал эти, приходит к царю, бам. Он говорит, как ты из тюрьмы вышел? Еще с золотом стоишь, ты же видишь, что такое? Он говорит, вот это тебе долги, вот это. И царь, вот. Арестовать там, взять Нилу под стражу, как это он вышел из тюрьмы с золотом, что там случилось? А тюрьма была такая, еще никто не сбегал оттуда. А он так спокойно вышел с золотом. Что с золотом? Где там в тюрьме золото и баскать всю тюрьму, может, еще у меня есть? Богатство такое. И они там все обыскали, ничего не нашли. Нила, что такое? Опять его заключили. Нила опять сидит. Вот тебе надо. Вот тебе Хари Кришна. Ну сидит, ладно, думает, ну что, Кришна сказал, значит все, я не буду беспокоиться. И сидит. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И ждет, что дальше будет. Царь спать лег, во сне Кришна приходит к нему. Он смотрит. Клыки. Львиная голова. Много рук. Что такое, Нарасимха вышел, ай, что такое, что я сделал? Ты почему Нилу танцует? Нила мой чистый преданный, ты почему-то? Это я дал ему золото, чтобы он с тобой расплатился. Пусть он совершает служение. Все, царь проснулся, побежал, Нилу освободил. Все, Нила, ты великий преданный, на тебе этот горшок. Не надо эти деньги, Нарасимхи, не возьму, не надо, мне ничего не надо. Ты что, если я возьму оттуда монетку, он придет опять ко мне, меня? Нет, я что, какой-то херанико живу, что ли? Нет. Все, забирай. Служи, Нила, тебе вот все мои благословления, все мои слова, у них все благословения, все нормально. Ну, а иди служи, Нила, мы ничего не знаем. Трансцендентные желудки преданных. Кича! Ну все, начинается вайшнава, сывая, все в порядке. И Нила опять начинает кормление, все вайшнавы идут, все хотят посмотреть этого необычного вайшнава, который был бандитом последним, и вдруг он такая великая личность. Все о нем говорят, этот Нила такой, он смиренен стал, все, он проповедует, рассказывает. О, вот это да, Нила, молодец какой. И все идет, слава как о великом вайшнаве о нем. Но он ничего не слышит, что о нем говорят. Он только все думает, надо больше, еще больше вайшнавов кормить, надо больше, больше, чтобы было, вообще весь мир должен задействоваться в вайшнавизме, все должны воспевать. И он весь погрузился в миссию. И деньги кончились. Евро деньги. Ничего. Он опять. Давай воспевать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Нету ничего. Что такое? Кришна не приходит, никаких сигналов, никто ему ничего не говорит. Он стал думать, что же делать? И вдруг он посмотрел на стену и увидел. На стене, знаете, когда предмет долго висит, его снимают, и от него остается это. Ну, пыль уже все, и такой светлое. И там у него сабли висели. Сабли уже не было, но он увидел. Он подумал, о, я же воин. Мои друзья воины. И он стал думать, столько в мире много коммерсантов, у них столько много лакшми, и эти лакшми почему-то они служат трансцендентному желудку вайшнавам. Что-то никому вайшнавам эти лакшми не служат. Он сказал, ну что, может быть это просто, но чисто так, по служению, применить все это. Ну, с проповедью, естественно. Но если проповедь не возымеет, есть разные уровни проповеди, подумал Нила. Ему уже говорили о разных уровнях проповеди. Он подумал, ну если они чересчур так тамагунные, так сказать, неблагочестивые, ну можно и, так сказать, махнуть, ну хотя бы пригрозить. Ну сначала пригрозить. Они хотели только пригрозить, они не хотели махать ими, ничего. И вот они вышли в вайшнавской одежде, там все железо сложили. В кустах идет караван, там дорога большая проходила с караванами. Они вышли и идут коммерсанты, там эти купцы, все, золото у них там, зерно, все. Останавливают, дорогие прабхи, Харибов, они, о, Хари Кришна, что это такое? На него посмотрели, ой, там такое шея, такие руки, кулаки, они, о, Привет. Да-да, слушаем. Мы вот вайшнавы. Они стоят, они в основе присяжных. Вот уже бандиты, жулики уже переодеваются в вайшнавы. Они что хочешь, а вайшнав? Вот у вас очень много тут вот лакшми, очень много зерна, того всего. Как вы насчет служения вайшнавам? Их трансцендентным желудкам. Чтобы они не имели никаких проблем, воспевали, служили Кришне, все получают благо. Ну, мы за. Ну, как бы вот так вот. 50-50, как бы нам разойтись? Что? Вот на тебе там, дали ему несколько монетов. Вот эти, это достаточно будет. Покушайте там, по банану купите всем. Он сказал, нет, вы меня не поняли. 50-50, 50 на 50. Пол состава нам, пол состава вам. Идите спокойно, все благословления вайшнавские вам. Я говорю, ты что? Так не пойдет. Какой ты стоишь с такой мордой, вышел тут, сказать, я вайшнав. Ты на разбойника похож, а не на вайшнава. Смотри на себя, зеркалом показывает. Ты бы дал, нет? А смотри. Тоже мне сборщик вайшнавской милости. Посмотри на себя, ты на разбойника похож, ничего не дадим. Он сказал, ну ладно, вы меня заставили вайшнавом не быть. Он свистнул, оттуда появились еще такие четыре. Они вылезли, что-то у них в руках поблескивало, побрякивало. Все смотрят, у них оружие. Ну, и они, значит. Ом намо бхагавате. Что за молитва такая? Что это? Зачем? Все мы, Кришна, предлагаем тебе. Весь этот караван. Поэтому мы сейчас отломим от него кусочек. И они давай там. Отобрали у них пол каравана, половину им оставили. 50 на 50, все по-вайшнавски. И отправили. Это называется сбор пожертвований. До свидания. Все ушли. Они опять свою вайшнаву сывая продолжают. И так они стали делать. И так они делали очень долго. И вот Кришна, видя все это, так был доволен этим. Так был доволен, но он видит, что уже перегибы начались. Но Кришна всегда защищает от неправильных поступков своего преданного. Так же, как в этом стихе. И Кришна сказал, Лакшми, собирайся. Будем не сходить в этот мир. Милость будем давать не пора бы, так сказать, чтобы он провозгласил карму преданного служения. И вот в один из прекрасных дней они вылезли на дорогу, опять там в засаде сидят, смотрят, какой-то караван идет. И две какие-то личности сидят на слоне там на каком-то. Они выскакивают. Так, Харибол, Харибол, стоп, стоп, стоп. Все остановились. Хари Кришна. Харибол. Вот мы, так сказать, служим вайшнавам. Он сказал, о, это хорошо, тот, который на слоне сидел. Он сказал, да, очень хорошо, я очень люблю, когда вайшнавам служат. О, вот видишь, да, у меня много групп, которые тоже вайшнавам служат. Он говорит, вот мы из одной группы, из такой. Мы, вот у нас ятра тут целая, там он в кустах сидят. Он сказал, ну, и что хотите, ятра, что хотите. Он сказал, ну, вот у нас тут такие проблемы, так у нас вайшнавы тут живут, и надо им служить. И так сказать, лакшми, с лакшми проблема. Лакшми, лакшми, мани-мани, так сказать. Но мани-мани не наслаждаться, мани-мани вайшнавам служить. Проповедь, проповедь. Все остальное. Наша миссия проповедь. Вайшнавам служить надо. Как мы служим Кришне? Мы вайшнавов кормим, вайшнавов проповедуют. Бхагаватадхарму. Ну, это хорошо. И что вы предлагаете? Ну, мы, так сказать, как вайшнавы, вайшнавам вам говорим. 50-50. Они, нет. Он сказал, ну, прошу вас, не заставляйте меня вайшнавом не быть. Тот, который там сидел, он почему-то, он сказал, ты какой-то синий, замерз, что ли? Он сказал, да, прохладно, что-то прохладненько. Матаджи сидит, она, так сказать, не синяя, ты еще синий там. Так. Да, прохладно, он говорит, прохладно, да. Тебя как зовут? Меня зовут Термингадай, Нила. О, да. Ты не слышал? Нет, я не слышал. Как ты обо мне не слышал? Нет, о тебе вообще ничего, первый раз вообще. Что такое, Нила какой-то? Ты сам, похоже, такой же замерз, весь синий стоит. Трансцендентные желудки, вайшнава, 50 на 50. Он говорит, ну, я на самом деле ничего не даю сам. Вот если что хочешь, что возьмешь, то забирай. Он говорит, серьезно? Да, забирай. Он, те выскочили, с такими тоже. О, ятра какая интересная у тебя. Ты президент ятры? Да. Я вот так, пытаюсь исполнять долг, так сказать. Я, так сказать, глава этой ятры. Правда, ты не смотри, что их мало, они все такие настоящие преданные. Сами видишь, да? Так они, смотри, быстро начали собирать все твое. Они вообще, как сказать, трансценденты. В этом деле им, кстати, нет равных, когда что-то собирать. Он сказал, ну, понятно. Понятно, я вижу, предаются. И те быстро собирают все тюки, там уже за 50% уже немножко увезли. Ну, вредных есть, они же. Дашь столько, а они тут столько хватит. Вижу, да? И вот они собрали все. И он говорит, ну, похоже, вот драгоценности, нас интересуют драгоценности. Вот это все мы у тебя оставляем, нам это не нужно. Драгоценности нас интересуют. Давай, снимайся. Ну, тот мужчина, так сказать, красивый такой. Ну, ладно, снял все средство, на. Ну, мата же твоя тоже. Ты все-таки муж, давай, скажи ей, чтобы она снялась. Он говорит, сними давай. Она все снимает, сережки, кольца. Он взял, забрал. То, что все это тащить только, вы дайте, потом все это купите себе. Вы богатые люди. Да, ну, так. Это вот кольцо у тебя на ноге, вот такой бриллиант у тебя, давай, снимай. Она говорит, ты знаешь, так сильно вросло. Она... Он говорит, ну ничего, давай, я могу сам снять. Ну что ты хитришь там, ты снять не можешь. Давай я сам сниму, сейчас там наслюняю. Она сказала, ну да, и дала ему стопу. Нила, так сказать, взялся за стопу, и как только за стопу взял, какой-то ток прошел через него. И вдруг он подумал, боже мой, что такое? Он посмотрел на эту маточку и думал, о, боже мой, какая красивая маточка. Я думаю, я же ее слуга, вечный слуга. Он такой, что такое в голове у меня? Ерунда какая-то. Ну, давай, так что. Она говорит, больно. Ничего, все, терпи. А потом, ой, я же ее слуга, вечный. О, Майя. Вот Майя как сильна, что-то я ей предаться вдруг захотел. Кольцо снял. Положил в мешок. Потом на него смотрит. И думает, я же, по-моему, вечный их слуга. Ой, Майя. Он сказал, давайте, скорее, что-то вы какие-то странные. И давайте скорее. Вот они посмотрят. Идите. И Кришна вам заулыбался. Хермингадай, ты меня знаешь? Я знаю, тебя теперь все знают. И они проявили свою форму Лакшми Нарайана. И он упал, как стопан. Это вы. Да, мы тобой довольны, ты так служишь, весь погруженный, мы тебе все благословения прими. Все благословения прими. А там эти друзья прибежали, Нила. Но они проявились так, что Нила только их видит, как Лакшми Нарайана. А те друзья, они еще не видели их как. И смотрят, что-то Нила перед ними в поклонах склонился, плачет. Они приезжают, Нила, мы там тюки не можем никак эти поднять. Мы собирали, а теперь тюки даже поднять не можем. Что там, он какой-то маг, наверное, или волшебник, какие-то мантры секретные там в этих тюках. Потому что мы не можем поднять, мы их собирали, они были легкие, теперь не можем даже с места сдвинуть. Что за мантры? Кришна говорит, вы хотите мантру знать, да? Я вам дам мантру, такая священная мантра, такая хитрая мантра. Он сказал, идите сюда. Сейчас я Ниле дам мантру, а вот моя супруга даст ему наставление. Но Нила, он видел их так уже, как божественную читу. Он подошел, Лакшми Деви ему дала наставление, все как делать, а Кришна дал ему мантру. И они счастливы, он сказал, все, продолжайте. Он сказал, ну хорошо, я вот не могу так вот, столько и так я времени. Кришна опять, раз, и он опять в свое сознание. Бум. И он сказал, ты извини, Господь, я вот прямо, знаешь, не могу, давай, ее времени уже нету с тобой разговаривать, там Вайшнавы ждут. Ты извини, я побежал. Вот ты спасибо, все, мантра есть, наставление есть. Все, надо бежать служить Вайшнавам. Так что ты извини, да? Ну, может, когда встретимся? Ну да, может быть, где-то все, земля круглая. И Нила, так сказать, довольный, он, так сказать, благословленный, побежал. Побежал в мир совершать, падасывая, совершать служение стопам Вайшнавам. Итак, в один прекрасный день опять все кончилось у Нилы. История длинная, может, 5 суток рассказывать. Итак, в один прекрасный день опять все кончилось у Нилы. История длинная, может, 5 суток рассказывать. Иди. Слушать буду рассказывать. Да-да. Или хватит? Длинная история. Ну, в общем, смысл истории такой, что так происходит Вайшнава Сывая, и такие плоды Вайшнава Сывая. И так любая личность, которая находится на любом уровне, так сказать, оскверненности, загрязнения, мотивов каких-то нечистых, благодаря процессу преданного служения, он получает непосредственное общение с Господом и непосредственная милость Господа лично. Таково могущество преданного служения. Независимо от того, на какой стадии мы находимся развития, какова наша карма, если мы получаем служение от Вайшнава и можем служить Вайшнаву, совершаем Пада Сивая. Хари Кришна. Есть такой...